Добрый день. Раз вас. Так, микрофон. Хорошо меня слышно? Так, раз, два, три. Вроде бы неплохо, да? Так, хорошо. Какую тему сегодня семинара возьмем? Подсказывайте. Про политику? Смотрите, кто-то говорит «да». Или про здоровье? Или ужастики? Конец света? Про любовь, про будущее, про семью. Про что еще? Про воспитание детей. Про работу. Про страну, за жизнь поговорим. Про способности. Про погоду. Про погоду тоже поговорим. Но основные три темы – это здоровье, политика, ужастики и погода, я так понимаю. Погода на планете, я понимаю, о чем это. Политику вычеркиваем, да? Хорошо. Как? Немножко, но для виду поговорим. Так, хорошо. Но вообще-то есть одна тема, которая включает в себя и политику, и здоровье, и религию, и погоду, и все остальное. Знаете, как она называется? Она называется привязанность. Вот я на последнем семинаре в Германии говорил о привязанности. И эта тема оказалась очень серьезной. Вот я последнее время все чаще к ней возвращаюсь, потому что она лежит в основе всего, в основе всех проблем. Но мы эту тему привязанности будем раскрывать через какие-то главные. Я думаю, можно начать со здоровья. Но для того, чтобы начать со здоровья, начнем с главного аспекта, который связан со здоровьем, здоровье души. Как любовь к Богу проявляется? Один из главных признаков. Кто скажет? Это принятие божественной воли. Это то, что называется внутреннее смирение. Если человек протестует против Бога, против происходящего внутренне, если человек впадает в депрессию, в агрессию, в недовольство, то о любви к Богу говорить не приходится. А без любви к Богу у нас энергии не будет для выживания души и, соответственно, всего остального. Значит, элементарное правило поддержания любви к Богу – это принятие божественной воли. Для этого нужно понять, что любовь к Богу это смысл жизни, единение с Ним. Мне задали вопрос, если главная любовь к Богу, а значит ее нет, если мы устремляемся к любви, а если ее нет, то мы такие-сякие и так далее. То есть можно сколько угодно хитросплетений различных придумывать. Но смысл заключается в том, что мы состоим из любви, мы есть любовь. И смысл развития в том, что потенциальное наше, так сказать, внутреннее должно раскрыться внешне. Божественное должно раскрыться в человеческом. Принятие божественной воли означает, что мы признаем божественная воля в высшей степени разумна, божественная воля благотворна для нас, для любви и для нашей души. Божественная воля абсолютна, ней есть высший смысл, она направлена всегда на наше благо, она направлена на то, чтобы мы раскрывали свое Божественное и усиливали единство с Творцом и уподоблялись Ему. Поэтому для приятия Божественной воли мы должны понимать, Бог – это любовь, Бог милосерден, Бог всемогущ, Бог абсолютно всезнающ, Его воля нами непостижима, но она абсолютно благотворна, разумна и в высшей степени целесообразна. Поэтому для ощущения поддержания любви в душе мы должны внутри принимать Божественную волю всегда в любой ситуации, понимая, что она есть благо всегда, что она в высшей степени разумна и что происходящее направлено на спасение нашей души и любви в душе. Вот с этой точки зрения давайте пересмотрим главные события в жизни. Прошу. Хорошо. Начнем с обобщения. Для того, чтобы понять, что происходит, есть несколько явлений. Они вроде бы совершенно разрозненные. Как понять, что происходит? Нужно все эти 3, 4, 5 явлений стянуть в одну точку. Единый алгоритм для происходящего. Тогда появляется то, что мы называем пониманием. Чтобы понять, как работает какой-то агрегат, что нужно сделать? Нужно посмотреть, как работают его функции. Как каждая деталь работает, как они работают в совокупности. То есть понимание – это есть объединение всех процессов во времени и пространстве. Для того, чтобы понять, что такое болезнь, нужно связать воедино причины появления болезни, ее функцию, последствия. И когда мы во времени видим, как появляется болезнь, что является причиной, как она развивается, как она заканчивается, мы тогда можем понять, что такое болезнь вообще. Что мы видим на сегодняшний день? Болезней свыше 70 тысяч. Медицина отчаянно бьется с болезнями, но их все больше и больше. И успехи все хуже и хуже. В прикладном аспекте блестящие какие-то достижения. Но количество тяжелых заболеваний на планете растет. Можно говорить об экологии, как сразу обычно вспоминают. Можно говорить о стрессах, о неправильном питании, о чем угодно, и успокоиться. Но есть одна из очень серьезных причин, почему медицина не может справиться с болезнями. Знаете, какая? Медицине невыгодно лечить болезнь, избавляться от нее. Потому что если врач раньше пытался вылечить человека, то сейчас врач предоставляет платные услуги человеку. И чем дольше человек будет болеть, тем больше платных услуг. Поэтому количество врачей растет, возможности поверхностного лечения увеличиваются, а результаты по факту все хуже и хуже. То есть, если взять болезни главные, попытаться увидеть что-то общее, выйти на главную причину, то тогда врачи не нужны будут. Останется несколько врачей, как бы несколько методов на все болезни. А это потеря рабочих мест. А для современного рынка одна из главных, так сказать, идей, идеология современного рынка – это наличие рабочих мест. Больше рабочих мест, больше денег, больше купли-продажи, значит, государство процветает. Так же, как ВВП – один из главных столпов. Чем больше предоставлено услуг населению, тем больше ВВП. Если половина страны заболеет, то им будут предоставлены услуги по лечению, и ВВП увеличится вдвое. Прекрасный показатель. Так вот, медицина, предоставляя платные услуги, внутренне, подсознательно, можно сказать, не заинтересована в выздоровлении человека. Врач сам не заинтересован. И поэтому предоставление услуг растет, разнообразие растет, цены растут, лекарства появляются все новые, а болезни все тяжелее. Потому что если человек не хочет чего-то, то он это и не возьмет, и не сделает это. Поэтому все больше людей обращаются к знахарям, целителям, гадалкам и кому угодно, к нетрадиционной медицине. Я недавно говорил с женщиной одной, она общалась в Германии с врачом. Очень любопытные вещи рассказал. Но вы знаете о том, что я говорил еще в ноябре, что медицина больна, поэтому ей сложно лечить человека. Медицина не знает, что такое человек, медицина не знает, что такое болезнь, медицина не разбирается в причинах заболеваний. Поверхностно – да, реально – нет. Так вот, медицина не только болеет. Обычно, когда человек болеет, что он дальше делает? Он умирает. Медицина в каких-то аспектах реально начинает умирать. Как это проявляется? Вы, наверное, заметили, что врачи в последнее время, особенно за границей, лечить перестали. Вы приходите к врачу, допустим, в Испании, в Германии, у вас проблемы. Вот в Израиле я пошел в аптеку, сказать, мне попросили купить антибиотики. Я пришел в аптеку, говорю, да, можно купить? Нельзя, только через врача. Прием у врача около $100. Он пропишет те же антибиотики, можно брать. В европейских странах человек приходит к врачу, ему прописывают в первую очередь что? Лекарства? Нет. Лошадиная доза антибиотиков. Поверхностный эффект хороший, а дальше это вопрос второй. Врач смотрит в компьютер, если у вас какие-то признаки заболевания. И в этом компьютере он находит схему лечения. Если он от нее отойдет, у него будет проблема. Поэтому врач не лечит, а врач является приложением к компьютеру. Он прописывает то, из-за чего его не засудят. Эта тенденция в России сейчас идет достаточно быстро, вы знаете об этом, что врачи, сказать, возможности врача все более сужены. Это с одной стороны. С другой стороны, там 10 или 15% врач получает за выписанное лекарство от фармацевтической фирмы. Поэтому лекарства выписывают дорогие, не всегда эффективные. И схема очень простая. Рынок правит миром. Так вот, врачи перестают лечить, они являются инструментом, приложением к компьютеру, они являются, по большому счету, инструментом фармацевтических компаний, которые продают свою продукцию. Так вот, в Германии появилась ассоциация врачей, которые попытались эту тенденцию изменить. Надо отдать должное европейцам, у них есть системное мышление. Вот когда в России какая-то проблема, у нас народ не пытается разобраться, в чем корни этой проблемы. Сразу нужно назначить виноватого и его дружно ненавидеть. Если в России плохая медицина, кто виноват? Путин. Вот логика нашего народа. Так вот, немцы, они достаточно системно мыслят. Что они сделали? Ассоциация врачей начала разбираться в ситуации, почему врачам запрещено проявлять инициативу, почему они обязаны работать по схемам, которые изложены в компьютере. Оказывается, врач боится назначить собственное лечение, потому что его засудят. Кто его засудит? Страховая компания. Почему засудит страховая компания? По любому, так сказать, поводу, при любом отходе от шаблона жесткого. Потому что, как выяснилось, страховая компания работает в паре с фармацевтической компанией. Страховая компания договаривается с фармацевтами, какие лекарства продавать. Это вносится в разрешенный реестр, и после этого врач ничего не может. Так вот, эта ассоциация врачей немецких подала в суд на фармацевтические компании и на страховые, и выиграла этот суд. И сейчас ей позволено только представителям этой ассоциации врачей лечить по-настоящему. То есть страховщики и фармацевты уже в определенной степени власть над ними потеряли. Начинается настоящая медицина на фоне умирающей. Какой вывод? Когда в основе какой-то функции лежит не любовь, не нравственность, а деньги, функция умирает. Так же, как сейчас умирает вся нынешняя цивилизация. Если раньше главным импульсом была любовь, вера, религия и нравственность, сейчас главным импульсом стали деньги. Соответственно, мы видим вырождение. Так вот, медицина вырождается и умирает, потому что ее цель не помочь человеку, а заработать деньги. Так вот, для того, чтобы помочь человеку, вообще это очень хорошее, скажем, желание. Но если мы хотим помочь человеку, мы должны разобраться, что такое человек вообще. Так вот, человек в первую очередь это божественная искра, это душа вечная, а потом уже сознание и тело. Значит, чтобы вылечить человека, нужно в первую очередь помочь его душе. И когда медицина задумается о существовании души и о помощи ей, тогда она начнет возрождаться, а не умирать. Пока мы видим обратную тенденцию. Что происходит сейчас? Во всем мире держат власть фармацевтические компании, страховщики и банки, потому что страховые компании тесно связаны с банками. Идет общий бизнес. В результате то, что выгодно страховым компаниям и фармацевтическим компаниям, продвигается на рынок. Если какой-то врач создает новый метод лечения болезни, легкий, который может воспользоваться любой человек, дешевый, то врача либо убивают, либо подают на него в суд и лишают диплома. Это все делается достаточно легко, когда есть большие деньги. Либо, то есть могут и в тюрьму посадить, либо на него натравливают купленный ученый мир отдельных представителей, которые должны его затравить и объявить шарлатаном. Либо у него покупают его изобретение с условием, что он забудет об этом. И практика достаточно распространенная. То есть эффективные методы лечения перекрываются на стадии разработки или применения, и фармацевтические фирмы, так сказать, четко стоят на страже недопущения возможности лечения человека. Интересы фармацевтических компаний совпадают с интересами не только страховых компаний, но и банков. Поскольку банкиры сейчас управляют миром, то банкиры для того, чтобы управлять миром, должны население Земли опустить максимум до 2 миллиардов. Поэтому эффективное лечение людей невыгодно раковой опухоли, которая называется, так сказать, международное банковское сообщество. Поэтому, так сказать, люди и пытаются и уходить в самолечение, в народное лечение, в нетрадиционную медицину и так далее. Какими являются самые опасные болезни на сегодняшний день? Больше всего людей какими болезнями болеют? Вы знаете, я думаю. Три болезни главных. Назовите мне. Рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Мы сейчас займемся этим вопросом и выясним, что и рак, и сердечно-сосудистые заболевания, и диабет являются одной болезнью, по сути дела. Это проявление одного процесса. Как это ни странно. Я в феврале был в Индии. Ездил в клинику. Диета, очищение, отдых. Клиника находится на юге Индии. Я смотрел, конечно, Индия такое сложное впечатление производит. Невероятно богатая природа. Очень добродушный народ. В основном нищета жуткая, грязь неимоверная. И одновременно ощущение, как будто домой вернулся. Какое-то внутреннее спокойствие у всех. Люди достаточно гармоничны. В какой-то момент я себя спросил, интересно, а как они выглядят на тонком плане? Вот мимо меня прошло 5-7 человек, когда я был в клинике, я посмотрел каждого, продиагностировал. Знаете, какие результаты? Все больные. Ревность, гордыня, агрессивность, привязанность, недовольство судьбой. Полный пакет. У всех подсознательная агрессия высокая. То есть внешне люди, может быть, они вегетарианцы в основном, хотя там и рыбу достаточно многие употребляют, и мясо. И мы привыкли считать, что Индия – это целиком вегетарианская страна. Ничего подобного. Просто мяса мало, есть нечего. Толстых я не видел. Но энергетика не важна. Мне стало интересно, вообще, как в Индии со здоровьем. С моей точки зрения, проблем много. То есть эмоционально, энергетически люди не сбалансированы. Наверное, потому что, сказать, единобожие внутреннее, сказать, а внешне все-таки достаточно сильное идолопоклонничество. Человек эмоционально не сбалансирован, глубинно. Я подошел к женщине-врачу и спросил ее: скажите, какое заболевание на первом месте в Индии? Ответ был интересным. Диабет и ожирение. Я привык считать, что, сказать, диабет – это следствие ожирения. Но часто, гораздо чаще оказалось, что ожирение – это следствие диабета. Только в Индии, где много солнца, где люди преимущественно вегетарианцы, куда западная еда, сказать, начала поступать, но не в таких уж количествах, чтобы полностью, так сказать, изменить рацион питания. На первое место вышел диабет. По привычке женщина сказала: ну, это, скорее всего, питание, это западная еда, которая к нам пришла. Но легко, нужно найти какую-то причину. Да, есть западные продукты, пепси-кола, чипсы, мясо и прочие, сказать, компоненты. Диабет появился, скорее всего, это связано с изменением рациона питания. Все логично. Но уж больно быстро. Я подумал о том, что, скорее всего, здесь еще какой-то механизм скрытый, который не бросается в глаза, так сказать, сразу. В ноябре я был на Сейшелах. Романтические острова. Население около 100 тысяч человек. Я спросил местного экскурсовода, он по-русски говорил, наш парень. Потому что, так сказать, экскурсовод как бы не заинтересован в объективной информации, он должен красиво все подать. А здесь как-то разговорились, и я спросил, какая главная болезнь на Сейшелах. Диабет. Каждый шестой болен диабетом. И опять, в основном, какую причину находят? Продукты, которые пришли. Дело в том, что Сейшелы были как бы банановый такой, там был банановый социализм. Лет 10 назад они еще были достаточно закрыты. Только последние лет 10 они открылись, пришла западная цивилизация, пришли наркотики. Каждый десятый сейчас наркоман там, причем в основном героиновые. Наркотиков очень много. Но чтобы за 10 лет вот так мгновенно люди ушли в диабет, может быть, это связано с едой. Но опять, легко свалить все на еду, но у меня было ощущение, что это еще западный стиль мышления, образ жизни западный. Но как сказать, западный образ жизни – причина диабета. Стиль мышления, может ли причиной болезни быть? Это, так сказать, для современной медицины эта тема неподъемная. Но факт есть факт. В Японии, население Японии, знаете какое? 125 миллионов человек. После войны в Японии было 500 диабетиков зарегистрировано. Сколько сейчас диабетиков в Японии? Кто-нибудь знает? 25 миллионов. Каждый пятый японец болен диабетом. Что получается? Получается, что современный мир поражен тяжелейшими заболеваниями, и современная медицина не знает, что делать. Я ради интереса просмотрел в интернете по диабету информацию, какие признаки диабета и методы лечения. Что называется в виде причины? Неправильный образ жизни, неправильное питание, мало движения, стрессы. И самый главный пятый пункт. Знаете, как звучит? Причина болезни не ясна. Это главный пункт. Методы лечения официальные. Диета. Физические движения, физкультура, спорт. Ну и главное, так сказать, метод лечения – это инсулин. Все, что может предложить на сегодняшний день современная медицина. Что интересно, что есть методы достаточно эффективные для не поддержания, не ухудшения. Та диета, которая предлагается диабетикам, это всего-навсего та диета, которая не ухудшит его состояние. А есть методы, которые диабет лечат, даже инсулинозависимый. Вот я говорил с двумя людьми, два человека, которые непосредственно видели, как человек меняется, как у него падает сахар и улучшается состояние. Я с одним говорил, он мне говорит, мой отец, диабет, повышенное давление. Я его посадил на сыроедение. Уже через неделю сахар начал приходить в норму, через три недели сахар в норме, давление в норме, все прекрасно, диабета нет. Лекарство перестал глотать. Вы знаете, я издал книжку японского автора, где он говорит, который называется «Восточный путь здоровья». Так вот, он занимается помощью диабет, людям, больным диабетом. И даже инсулинозависимые больные от диабета избавляются. Какой у него метод лечения? Одноразовое питание. Питаться раз в день. То есть, если утром хотите, лучше выпить сок. В обед захотели есть, лучше выпить сок. А потом уже вы кушаете. Вот если питаться, постепенно, так сказать, убираешь утром сок, потом в обед и переходишь на одноразовое питание. Это одноразовое питание исключает мясо, рыбу и яйца. Диабет проходит. Официальная медицина об этом молчит. О том, что сыроедение и диета могут диабет вылечить. Почему? Потому что врач на этом не заработает. Врачи становятся не нужны при правильном отношении к себе. И получается, что медицина заинтересована в том, чтобы люди болели. Ну, как все в современном мире. Поэтому врачи не лечат, часто убивают, юристы заводят в тупик. Ну, в общем, все работает с точностью да наоборот. Так вот, я посмотрел признаки диабета, признаки онкологии и признаки сердечно-сосудистых заболеваний, симптомы, вернее. Но с сердечно-сосудистыми заболеваниями, симптомами тут понятно, я думаю. Онкология, понятно, опухоль. Вроде совершенно разные аспекты. Диабет – это болезнь. Но дело в том, что когда чисто по официальной медицине я стал смотреть все симптомы, я понял, что то, что мы называем диабетом, это уже крайняя форма определенного процесса, который идет до этого. То есть развивается болезнь, ее врачи никак не определяют. Врачи говорят, есть проблема, пытаются лечить таблетками, лекарствами, какими-то физиологическими моментами. А потом, когда эта болезнь уже принимает крайние формы, оформляется уже реально, говорит, ой, да у тебя же диабет. Или, ой, да у тебя же рак оказывается. Или что-то еще. Мне понравилось, недавно я общался с одной женщиной, она говорит, я у вас была 15 лет на приеме. У меня была проблема бесплодия. И вы мне тогда сказали, ты можешь родить, но родишь ты только тогда, когда пройдешь испытание. Поэтому ты можешь забеременеть, но все, что бы муж ни делал, пил, унижал, издевался, обижал, нужно принимать полностью. Она говорит, я вам поверила. И вы знаете, вот все, что вы сказали, порекомендовали, он и делал. И я все терпела и принимала. Сейчас у меня 15-летняя дочка. Мне понравилось, как она оформила, вот я все время повторяю о том, что болезнь появляется до того, как мы ее видим на уровне поля. Мы уже больны, а врачи еще этой болезни не видят. Приходишь к врачу, говоришь, у меня то болит, это болит. Он говорит, приди через полгода, вот тогда пока ничего не ясно, а вот через полгодика оно все оформится, мы тебе диагноз поставим. Вот такой средний подход. Так вот, мне понравилась фраза, как она описала этот процесс. Она сказала, болезнь приходит тогда, когда человек уже болен. Красиво. То есть, когда мы болеем, и достаточно долго болеем, то в конце концов вся эта тенденция оформляется как болезнь. Так вот, как выглядит диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, пока не будем брать тонких планов. Элементарно на уровне физиологии. Причины онкологии до сих пор неизвестны. Есть клеточная теория, что вот клетка перерождается, становится раковой, захватывает другие, и до сих пор упорно все это нам пытаются доказать. У меня на сайте была, так сказать, информация такой Тулио Симончини. Итальянец решил посмотреть раковую опухоль под микроскопом, как она выглядит. И увидел, что там полно грибка кандида. У нас 400 различных, так сказать, бактерий в нашем кишечнике, один из них – грибок кандида. Так вот, когда он начинает активно, так сказать, развиваться, у женщин появляются такие проблемы, как молочница, вздутие живота, так сказать, проблемы с психикой, агрессивность, раздражительность, появляется слабость иногда и так далее, и так далее. А в крайней форме, так сказать, появляется, грибок активно начинает развиваться, появляется раковая опухоль. Так вот, этот итальянец нашел везде в раковых опухолях вот такой грибок, который активно, так сказать, достаточно себя ведет. Он попытался обработать элементарной содой, и опухоль стала проходить. Кажется, открытие. Но израильские фирмы производят лекарства против рака. Ну, для того, чтобы приостановить опухоль и так далее. И их интересы столкнулись с интересами этого врача. Его начали судить, лишать его возможности вести врачебную практику, шельмовать и так далее. Процесс естественный. Самое главное, что он выяснил, что вот этот грибок кандида активно развивается в среде, где повышенное количество сахара. Но один из главных признаков диабета, как его классифицируют, это сахар в крови, сахар в моче. Появляется что-то общее. Здесь рак, раковая опухоль, а здесь диабет. Причины диабета по современной медицине. Неправильное питание, неправильный образ жизни, мало движения, вирусы, стрессы. То есть диабет, когда ты неправильно питаешься, много ешь сладкого, переедаешь, а есть диабет после стресса, вроде бы совершенно разные моменты. Вот этого я не мог понять. Я всегда видел диабет как ревность, как привязанность. А потом я видел диабет как результат стресса. Причем тут ревность, когда стресс, человек стресса не перенес. И вот это я соединить не мог. Только недавно я понял, в чем дело. И мое желание, если медицина идет от единого к максимальным частностям, которые нужно лечить, я всегда шел обратно. Я брал эти все внешние признаки и пытался вернуться назад к причине болезни. Стянуть все это узел. Потому что когда выходишь на причину, тогда все последствия болезни уйдут. Как выглядят признаки диабета? Кто мне может сказать, какие признаки у диабета? Много пьют воды. Раздражительность. Усталость, сонливость. Так вот, в основном, как у нас, диабет это что? Это много воды пьют, сухость во рту. Вот главные признаки диабета, как мы их привыкли воспринимать. Но иногда раздражительность. Сейчас я вам зачитаю, что имеет медицина на сегодняшний день по диабету. Итак, я взял из нескольких источников. Так вот, когда я прочитаю, вы поймете, как выглядит диабет, и, так сказать, потом поговорим уже о причинах. Итак, неутолимая жажда, сухость во рту, частое посещение туалета, быстрая потеря веса, слабость, утомляемость быстрая, онемение рук, ступней, покалывание в конечностях, кожный зуд, особенно в области гениталий, сухость кожных покровов, которая трудно поддается лечению, гнойничковое заболевание, у детей фурункулез, нарушение аппетита, повышенный или пониженный аппетит, потеря веса, судороги икроножных мышц, нарушение зрения, нарушение сна, снижение работоспособности, снижение температуры тела ниже среднего уровня, проблемы с суставами, в том числе ревматизм, изменение давления, ощущение постоянного голода, головная боль, возраст свыше 40 лет, диабет гораздо чаще встречается, проблемы с сосудами, проблемы с почками, хруст в суставах, боль, синовиальная жидкость, ее становится меньше, она становится более вязкой, отсюда проблемы с суставами. Изменение настроения и психики, раздражительность, перевозбуждение или депрессия. Сложности с половой активностью, ощущение тяжести в ногах, головокружение, боль в области сердца, медленное излечивание различных инфекций, которые становятся все активнее, отсутствие аппетита, вплоть до отвращения к еде, снижение массы тела, снижение потоотделения, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, возможное отставание детей в физическом и половом развитии. Если ребенок рождается свыше 4 кг, скорее всего, у него диабет, и у матери тоже признаки диабета. У женщин нарушение менструального цикла, плюс могут быть выкидыши. У мужчин снижение потенции, тахикардия, увеличение частоты сердцебиений, снижение аппетита, затем отсутствие аппетита, отвращение к пище. Еще. Боли в животе, тошнота, рвота и понос могут быть. Шумное, глубокое, учащенное дыхание. Отеки. Неприятное ощущение или тяжесть в районе поясницы. Неприятный вкус во рту. Неприятный запах мочи. Вздутие живота и жидкий стул. Проблемы с ушами, глазами, то есть различные проблемы и воспаления глаз могут быть, и, так сказать, ячмень и прочее, и прочее. Проблемы с ротовой полостью, с зубами, деснами могут быть, у детей стоматит. Может быть, как сопутствующее, может быть, еще раз говорю, онкология. Может быть, анорексия, то есть полное нежелание есть. Могут быть проблемы с легкими, боли в районе поджелудочной. Опять же, проблемы с психикой. Это тоже, так сказать, навскидку, те признаки, которые есть у диабетиков. Но дело в том, что пока диабет еще не начинается, могут быть сопутствующие моменты. Я смотрел диабет, он выглядит как ревность. Так вот, страх высоты, боязнь темноты и оставаться в одиночестве. Боязнь, так сказать, вида крови. Это все тоже те же самые признаки непроявленного диабета. Что получается здесь? Если вот так посмотреть, то исходить из этих признаков, то диабетом больно более 90% населения Земли. Значит, что получается? Вот я общался с вот этим врачом, японцем. Он считает, что диабет – это в основном болезнь переедания. Но он исходит из японского опыта. Японцы стали гораздо меньше есть риса. В основном у них какое было питание? Рис, овощи, рыба. Все. Сейчас у них много мяса, молока, яиц и так далее, и так далее. Риса стали есть меньше, стрессов больше. Так вот, если человека переводят на правильное питание, то у многих диабет проходит. У многих, но не у всех. Почему? Потому что есть диабет от неправильного питания, а есть диабет от непереносимости стресса. Есть ли здесь что-то общее? Оказывается, есть. Я в интернете с любопытством, когда копался в интернете, нашел очень любопытное исследование ученых на, тему стресса. Как ведет себя человек подсознательно в момент стресса? Какие у него процессы происходят? Кто-то слышал об этом? Оказывается, в течение миллионов лет нами управляет подсознание. И это подсознание имеет, запас памяти миллионы и сотни миллионов лет. То есть, в принципе, в нашем подсознании хранится вся информация о наших прошлых жизнях, о чем угодно. Но и, о всех наших предках в течение сотен миллионов лет. Так вот, человек в течение миллионов и десятков миллионов лет как реагировал на стресс? Что такое стресс? Это или тебя скушают, или ты умрешь с голоду. Для того, чтобы тебя не скушали, что нужно? Нужно убежать, правильно? Для этого нужна вспышка энергии. Что дает энергию? Сахар. Выброс сахара в крови, глюкозы. Человек может активно что-то делать. Поэтому при стрессе наблюдается выброс сахара, который вырабатывается за счет активных действий, движений и прочее. Что еще происходит при стрессе? При стрессе сужаются сосуды. Если откусят руку или ногу, чтобы кровопотеря была небольшой. Что еще происходит? При стрессе, усиливаются воспалительные процессы. Потому что если будет рана, то воспалительный процесс заблокирует рану и позволит усилить заживление. При стрессе поднимается часто температура и идет выброс энергии, повышение иммунитета, защитная функция. Это то, что спасает живое существо от смерти. И это крайне необходимо для того, чтобы пройти стрессовую ситуацию. Но, если стресс идет не несколько минут или часов, а несколько месяцев или лет, то тогда у человека идут постоянно суженные сосуды. К чему это приводит? К ухудшению кровотока, к отложению различных веществ на стенках сосуда, и начинается сердечно-сосудистое заболевание. Повышение сахара в крови. Это все может привести к диабету. Дальше. Увеличение воспалительных процессов. Человек, находящийся в стрессе, у него активнее идет все воспаление и тяжелее лечится. Это признак диабета. Что еще? При стрессе нужно выбросить большое количество иммунных телец. Нужно поднять иммунитет и выбросить энергию. Но если стресс долгий, что происходит? Происходит обратная картина. Падает иммунитет, падает количество лимфоцитов. Если я, не врач, насколько я помню, лимфоциты, они дают как раз иммунную защиту. Когда падают лимфоциты, что происходит? Низкое количество лимфоцитов свидетельствует о проблемах с легкими. Значит, если у человека долгий стресс сильный, у него могут страдать легкие. То есть потеря, падает иммунитет, начинаются проблемы с легкими. Так вот, что получается? Когда человек много питается, много ест, то у него начинается диабет. Но зададим себе вопрос, почему человек много ест? Ответ вроде бы простой. Много еды в магазине, раньше человек голодал, сейчас много еды, мало движется. Но основной фактор, как я понял, когда я подумал, я пришел к выводу, не потому, что много еды в магазине, человек не хочет, не ест. Едят потому, что не могут остановиться. А знаете, почему не могут остановиться? Потому что человек едой заедает стресс. Стресс – это отрицательная эмоция. Это боль внутренняя. Поел – стало легче. То есть едой, алкоголем, наркотиками человек заедает стресс. Значит, получается, что проблемы еды – это проблемы непереносимости стресса. Когда я посмотрел признаки грибка кандида, который вызывает раковые опухоли, я удивился, насколько совпадают симптомы диабета и симптомы появления этого грибка. Значит, что получается? Если у человека идет непереносимость стресса, то есть дело не в стрессе, говорят, стресс – причина диабета. Не стресс – причина диабета, а неправильное отношение к стрессу. Так вот, если неправильное отношение к стрессу, то стресс, правильное отношение к стрессу позволяет его преодолевать, решать. Стресс – это проблема. У нас появилась проблема, мы ее решили. Мы решили эту проблему, мы успокоились. Мы не умеем решать проблему, мы стресс несем в себе. Мы несем стресс в себе, у нас постоянно повышается сахар, у нас повышается холестерин. И что дальше? Дело в том, что сахар в виде кристалликов начинает, когда повышено его количество, осаждаться на стенках сосудов. Они становятся как терка. И вот на этой шероховатой поверхности начинается резкое отложение всех веществ, которые в крови. Что дальше? Дальше начинаются сердечно-сосудистые проблемы. Проблемы с сосудами начинаются. Начинают хандрить почки. Почему? Потому что кровь загрязняется, повышенный сахар, сказать, почкам тяжело работать, и начинаются проблемы, сказать, с почками и с сосудами. Сердце должно все это сильнее и активнее прокачать, поднимается давление. Получается, что проблемы с сахаром дают проблемы с сосудами, а проблемы с сосудами дают проблемы с сердцем. Чем хуже работают сосуды, тем выше давление у человека. Что получается? Причины рака, причины диабета, причины сердечно-сосудистых заболеваний кроются во внутреннем неумении принять стресс, правильно к нему отнестись. Внутреннее неправильное отношение к жизни. А дальше уже идет питание и прочее. Если сесть на диету сыроедение, если перейти на одноразовое питание, диабет пройдет. Но пройдет тот вид диабета, который появился у вас из-за того, что вы питали слишком, так сказать, много. Избыточное питание. А если это непереносимость стресса, здесь будет сложнее. Я рассказывал в своей книге историю моего знакомого, который умер. У него был диабет. Вот тогда меня первый раз поразило, потому что диабет я всегда видел как? Как тему ревности. Мне было интересно, как этот диабет у него появился. В возрасте 11 лет у него было все нормально со здоровьем. Правда, мать развелась с отцом. Это был очень сильный стресс. Так вот, в возрасте 11 лет мать решила отдать его на курсы для талантливых детей, математика и прочее. Там были очень большие нагрузки умственные, и через полгода у него начался диабет. То есть стресса не было, питание было такое же, а у ребенка начался диабет. Вот это для меня было непонятно. Это в моей системе координат это было необъяснимо. Только недавно я понял, в чем дело. Дело в том, что когда ребенок должен жить душой, чувствами, потому что любовь приходит через душу. Она через голову не приходит, и через тело тоже не приходит. Любовь приходит через душу. Поэтому, когда ребенок живет душой, у него есть любовь. И любой стресс он преодолевает. Как только ребенок начинает жить головой, как только у него идет угнетение души, стресс для ребенка непереносим. Так вот, когда его отдали на курсы интеллектуальных, талантливых, развивающих, так сказать, и так далее, для талантливых детей, у него пошло перемещение точки опоры, он стал жить сознанием, после этого стресс стал непреодолимым, появился диабет. Здесь питание было нормально. Так вот, что получается? Я видел диабет как ревность, потом с изумлением видел, что диабет – это результаты гордыни. Как соединить ревность и гордыню? Они у меня были несоединимы. Потом я заметил, что ревность и гордыня переходят друг друга. И только потом я понял, только когда я понял, что все-таки душа на первом месте, и в душе соединяются противоположности, а тело и дух, тело и сознание – это противоположности, тогда все стало на свои места. Если у человека возрастает привязанность к этому миру, если он забывает о любви, если с душой начинаются проблемы, то тогда идет вспышка гордыни и ревности. И дальше начинаются проблемы. То есть привязанность к этому миру проявляется, первое, как поклонение этому миру, оно еще незаметно, как утрата устремления к Богу, как восхищение этим миром и поклонение Ему. Вот почему одна из главных заповедей – не упоминай имя Бога в суе. Потому что когда мы как вскользь говорим о Боге, то мы утрачиваем благоговенное отношение к Нему. Что такое благоговение? Это когда на главном месте у нас кто-то. Спокойное, вскользь упоминание о Боге приводит к тому, что у нас меняются местами главные ориентиры. Для нас благоговением становится окружающий мир. Мы начинаем поклоняться любимому человеку. Утрачиваем любовь к Богу. И после этого начинается гордыня, а потом ревность. Что получается? Получается, что главные болезни нынешнего человечества – это болезни не питания, не стрессов, даже не неправильного образа жизни. Это, в первую очередь, болезни неправильного отношения к себе и к миру. Это непереносимость стресса. Почему человек не переносит стресс и почему дальше у него начинается куча проблем? Стресс не может перенести тот человек, кто забыл о душе. Если человек считает, что он есть тело или сознание, стресс для него непереносим. Стресс переносим только в том случае, если он постоянно, каждый день будет то несчастье, проблемы, потери, болезни, вот тогда он просто чисто механически будет этот стресс переносить. Если более-менее у него все пошло нормально, стресс непереносим. Потому что любовь находится в нашей душе, и когда у нас душа на первом месте, а благополучие, сознание, способности, статус, деньги на втором, тогда стресс мы переносим. Таким образом, что мы получаем? Современная цивилизация забыла о душе. Наука не знает, что такое душа, медицина о ней не подозревает. Психология называется, псюха – это слово «душа», но тоже не знает, что это такое. Поэтому в основном оперирует чем? Телом и сознанием. Чем дальше развивается медицина, психология и наука, тем больше в конечном счете концентрация на сознании, на теле и большие проблемы с душой. Вся энергия дается на поверхностный уровень, а душе забывают. Обесточенная душа начинает утрачивать любовь, и стресс становится непереносимым. А дальше появляются такие болезни, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак и все что угодно. И аутизм оттуда идет, как непереносимость боли души, и паркинсонизм, и шизофрения, и все неизлечимые болезни, которые мы имеем на сегодняшний день, это на самом деле болезни души, по большому счету. Но обвинять вот наука, современная цивилизация, я недавно говорил с одним знакомым, он говорит, вот вы знаете, я из ваших книг понял, что все-таки душа на первом месте. Пришел к священнику и говорю, скажите, что важнее, душа или дух? Он говорит, конечно, дух. Он говорит, а вот здесь молитва, здесь написано, спаси нашу душу. Душа здесь на первом месте. Священник задумался. Так вот, вольно или невольно, сама религия, не понимая, что такое душа и что такое дух, дезориентировала людей и лишила возможности правильной ориентации в окружающем мире. Почему это произошло? Вот я анализировал Библию, там у апостола Павла, то душа на первом месте, то дух. Непонятно совершенно. А секрет очень прост. Дело в том, что понятие душа связано с чувствами. А у нас есть чувства, которые идут из прошлого, животные чувства, инстинктивные. И в этом плане дух, сознание выше. А есть чувства, которые идут из будущего, которые божественны. Это то, что называется не подсознание, а сверхсознание. И в этом плане душа выше нашего сознания. Потому что сознание не может все узнать. А наша душа, которая соприкасается с Богом, знает все на высших планах бытия. Так вот, когда мы считаем, что душа вторична, а дух первичен, то мы неизбежно сознание ставим важнее, выше наших чувств. И дальше начинается рак, диабет, шизофрения и все что угодно. Тогда животные чувства побеждают чувства божественные. Таким образом, тяжелейшие заболевания нашей цивилизации имеют, несомненно, внешние причины. Стрессов много у нас, питание неправильное, двигаемся мало. Но главная причина все-таки не снаружи, а изнутри. Это наше неправильное отношение к миру и к себе. Это утрата любви. Это, так сказать, утрата понимания того, что мы есть душа, а потом уже, так сказать, сознание и тело. Проблемы всегда делятся на две категории. Проблемы внутренние и внешние. Внешние проблемы выглядят очень просто. Транснациональным корпорациям нужно получать прибыль. На чем они больше получат прибыль? На мясе или на огурцах? Как вы думаете? На мясе. Мясо можно морозить. Мясо можно гормонами кормить животных, птиц. Мясо можно нашпиговать усилителями и так далее, и так далее. Более выгодный продукт. Мясо консервируется, хранится и прочее. Я на рынке в Москве зашел, Драгомиловский рынок центральный. Все, так сказать, мясные ряды, там 10, наверное, так сказать, все забито мясом. И в углу маленькая витрина, и там чуть-чуть баранина лежит. Мне стало интересно, я говорю, скажите, вот у вас тут баранина, а в чем разница? Вот вы здесь продаете и там. Она говорит, ну у нас же российская. Я говорю, а это откуда? А это с Новой Зеландии. То есть, нас кормят не тем, что нам полезно, а тем, на чем можно заработать деньги. И, соответственно, качество еды падает неимоверно, но никого это не волнует, потому что мир управляется не священниками, мир управляется не нравственными людьми и даже не политиками. Мир управляется банкирами, то есть торговцами. А для торговца понятие честь, совесть и нравственность – понятие абстрактное. Вот меня все время критикуют, что я затрагиваю темы политики. Но дело в том, что понятие экономика, политика, религия и здоровье – это все вместе. Есть различные формы организации общества. И есть самая примитивная форма, это как сейчас в Африке. То есть нищий народ, бесправный, верхушка, которая сосет из него все соки. Это рабовладельческая схема построения государства. Но самым ярким проявлением, знаете, какая страна является? Россия. А есть более высокие уровни организации общества. Знаете, как они называются? Капитализм и социализм. Социализм умер, капитализм умирает, а без организации общества жить не можем. Знаете, как будет называться новая организация общества? Чтобы говорить о здоровье, мы должны знать, потому что это нашего здоровья коснется и уже касается. Так вот, новая организация общества может выглядеть и будет выглядеть как соединение социализма и капитализма. И знаете, как она будет называться? Фашизм. Не демократия, фашизм. Объясню почему. Потому что главный признак социализма – это сильное государство, подавившее свой народ. А главный признак капитализма – это полная безнравственность и культ денег. Так вот, когда сильное государство соединяется с идеей безнравственности, получается фашизм. И к этому мы все идем. Вы это уже, я думаю, замечаете. Америка прямым курсом, сказать, на всех парах идет к этому состоянию. Европа сейчас подтягивается, Россия тянут. Да, это, конечно, не важно. Но как с этим бороться? Паспорта выбрасывать, на улицы выходить, протестовать, это все бесполезно. С идеей можно бороться только идеей. Для того, чтобы весь мир не ушел в фашизм, а затем в гибель, мы должны понять, каким должно быть общество. Кто-нибудь из вас слышал последние 20 лет хоть одну идею, каким должно быть гармоничное общество? Хоть что-то о модели альтернативной фашизму, социализму или коммунизму? Я не слышал. А если такой модели общества нет, каким должно быть гармоничное общество, каким должно быть общество будущего? Мы обречены на то, что мы имеем на сегодняшний день. Капитализм умирает, социализм умер, значит, остается только одна модель – фашизм. И мы к ней идем. А когда общество имеет очень сильный контроль и очень большую безнравственность, это общество не жизнеспособно, оно уничтожает само себя. О том, что капитализм абсолютно безнравственен, говорят факты. Если вы смотрели на моем сайте, вы, или, сказать, я думаю, слышали по телевидению, об этом сейчас говорят. Гольфстрим умер. Слышали? Что это означает? Европа больше не будет согреваться. Вы обратили внимание, какие последние две зимы были в Европе? И не только в Европе, а в Америке. Что происходит? Это только первые два года. Вот когда реально остынет, есть версии, что до Харькова будет ледник. От севера до Харькова. Москва и Питер включены. Этот ледник закроет все. Температура будет минус 60 градусов. В результате того, что Гольфстрим остановился. Почему остановился Гольфстрим? Потому что компания BP, которая добывала нефть, чтобы меньше заплатить штраф, утопила нефть, туда закачали 1000 тонн порошка, не помню, как он называется, и этот порошок нефть утопил, и эта пленка привела к тому, что Гольфстрим остановился. То есть там, нефть не разложилась, а просто опустилась вниз. Так вот, для того, чтобы заплатить меньший штраф, компания уничтожила Гольфстрим. И, по сути дела, идет уничтожение Европы как таковой. Англия вымерзнет, в Европе будут очень большие проблемы. Что это означает? Это означает, что одна какая-то компания может нанести, ущерб планетарного масштаба. Гигантский ущерб, который фактически может привести к гибели всей цивилизации. Причина – хотели меньше заплатить штраф. Это называется абсолютная корыстность. Почему компания BP так себя повела? Потому что это нормально, естественно, для капитализма. Потому что для капитализма главное – это прибыль, а нравственность вообще здесь ни при чем. Потому социализм и появился. Он попытался нравственность поставить, идеологию выше денег. И в этом его огромная заслуга при всех их неудачных последствиях. Но капитализм рухнул. А сейчас, если не появится новой модели, в агонии будет умирать не только капитализм, но и вся наша нынешняя цивилизация. Если у нас в головах не будет модели, нормальной модели, каким должно быть общество завтрашнего дня, если мы не поймем, насколько важна сейчас нравственность и вера, то мы не выживем. Да, мы можем сегодня поправить свое здоровье, если будем о нем говорить. Вот сейчас мы говорим о правильном питании, о том, что нужно много двигаться, о том, что нужно правильно переносить стрессы. И это все очень быстро. Элементарное сыроедение, и у вас резкое улучшение здоровья. У вас лично резкое улучшение здоровья. Но у нас всех резкое ухудшение здоровья через несколько лет. В силу того, что нам всем ставят чипы, в силу того, что развалится экология планеты, в силу того, что, политическая страна окажется несостоятельной и погибнет, распадется. Поэтому я вынужден, говоря о здоровье, затрагивать темы и экономики, и политики, и, сказать, проблем планетарного масштаба. Потому что в основе всего этого лежит душа, которая сейчас заблудилась и утратила любовь. В основе политики, экономики, идеологии лежит психика человека, психология. И насколько мы понимаем, каким должен быть человек, каким должно быть общество, зависит наш завтрашний день. Так вот, питанием, правильной диетой можно лечить диабет. Какие-то виды диабета. Ну а если, скажем, это ребенок, который начинает испытывать стресс и не может его преодолеть, как его лечить? Дети очень сложно, так сказать, диету принимают. И здесь мы приходим к тому, что если душа у человека не в порядке, если он стресс не держит, то правильное питание и здоровый образ жизни могут не помочь. Потому что то, что мы называем диабетом, это одно из проявлений тенденции прирастания души к этому миру. Когда у человека боль души становится непереносимой, он уходит в тему гордыни. Он живет сознанием. Деньги, статус, способности, власть, идеалы. А потом становится непереносимым и эта тема. Тогда человек резко уходит в последний оплот тела, то, что я раньше называл ревностью. И вот тогда начинается рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, аутизм, педофилия, гомосексуализм, шизофрения и так далее, и так далее. Почему сейчас во всем мире идет взрыв гомосексуализма? Почему его, кстати, отстаивают? Почему его так пропагандируют на Западе? Здесь две причины – внутренняя и внешняя. Внутренняя – это то, что само общество, современное общество, поклоняясь инстинктам, приводит к истреблению души человека. А когда истребляется душа, уходит любовь и нравственность. Человек поклоняется удовольствиям. Это прямой путь к гомосексуализму. Поэтому общество рождает гомосексуалистов, оно рождает педофилов. Поэтому оно не только не борется с ними, оно их поддерживает. Это первое. Второе. Западное общество живет материалистическими схемами. Материалистом становится человек, который утратил понятие души и Бога. Он ориентируется на тело, на внешний уровень. Он объявляет себя материалистом. А у материалиста что главное? Статистика. Для западного человека вот 999 человек будет гомосексуалистами, а тысячный будет нормальным. Что сделает западный человек? Он скажет, статистика, я тоже хочу быть голубым. Все. Я не хочу быть нормальным человеком. Потому что это статистика. Это в России один из тысячи может сказать, а мне на вас голубых или остальных, а я хочу быть таким и продолжить человеческий род. Потому что для него душа важнее. А на Западе только статистика. Кстати, борьба на Западе принимает достаточно осмысленное направление. Выяснилось, возникают сейчас очаги сопротивления на Западе, выяснилось, что в основе, так сказать, сексуальной революции, которая в Америке прошла и заразила весь мир, лежат идеи некого Альфреда Кинси, который в 1939 году начал в Америке статистикой доказывать, что большинство людей гомосексуальны, что они мечтают об извращениях, что это нормально и так далее. Но брал он для статистики не нормальных людей, а брал проституток, заключенных и людей с отклонениями. И он набрал, так сказать, несколько тысяч таких вот человек с патологическими направлениями, потому что он, оказывается, сам был психопатом и извращенцем. И всему обществу американскому начал доказывать, что это нормально. И общество, приняв статистику, приняло эту идею. И сейчас это темой разложения и поклонения сексуальной патологии начинает во всем мире поддерживаться и укрепляться. Так вот сейчас возникают очаги сопротивления, где люди говорят о том, что нужно, так сказать, подавать в суд, нужно рассматривать иски. Человек умер, но, так сказать, сама идея его и так далее является несостоятельной. Это фальшивка, это подделка, это махинации. И суд должен признать незаконность и необоснованность всех его выводов. То есть, оказывается, можно бороться. У нас в России, вы знаете, какая главная проблема России? Мы все ненавидим и все молчим. Вот сейчас Россию будет руководство убивать, и все будут по телевизору голосить, говорить о каких-то проблемах, но никто не скажет о серьезной и нормальной проблеме. Ощущение паралича какого-то в России душевного. Вот вся страна знала, что 5 лет пребывания на посту Сердюков истребляет обороноспособность. Знали же все, согласны? Знали все, и все молчали. Человек истреблял обороноспособность, разрушал просто, бульдозером раскатывал последние остатки, так сказать, единственного, так сказать, спасения страны перед лицом Запада. И все молчали. Почему? Забастовки у нас запрещены. Любой протест против высокого чиновника – это экстремальная террористическая деятельность, экстремизм. Человек сядет в тюрьму. Все молчали, все боялись. А знаете, что можно было, оказывается, сделать? Подать в суд на министра обороны по поводу того, что он является предателем и истребляет защиту страны. Если бы какая-то партия, одна, другая, общественная организация подали бы в суд на такого чиновника, суд должен был рассмотреть эти вопросы. Оказывается, мы все-таки в какой-то степени правовое государство, и мы можем через суд требовать защиты своих интересов. Да, у нас, конечно, суды куплены, проданы, но может найти здравомыслящий судья, который скажет: а вы знаете, действительно, Сердюков-то, оказывается, распродал всю обороноспособность, разворовал. Давайте проведем следственную комиссию, создадим. Проведем расследование, пускай нам, так сказать, по результатам суда дадут результаты. То есть, оказывается, бороться можно. Вот на Западе, так сказать, сейчас начинают подавать в суд на фармацевтические и страховые компании, подавать в суд по поводу, так сказать, вот этой легализации культа секса, извращения и прочего. Можно реально, легально бороться против идей, выявляя их основателей и признавая их несостоятельность. Так что процесс не только патологический, но есть... Причем мне понравился именно вот этот фильм против Альфреда Кинси. Он в Швейцарии, там на немецком языке фильм. Он создан в Швейцарии. А в самой Германии, которая, кажется, лидер гомосексуализма, там появляется уже тенденция, когда люди осознают: да, мы на грани гибели, надо что-то делать. Так вот, мы говорим о проблемах питания, образа жизни, одного, другого, третьего. В конечном счете мы всегда вернемся к понятию психологии и наша душа. Если с душой не в порядке, все остальное тоже будет хромать. У меня неделю назад был разговор с дочерью. Она говорит: дочка старшая, моя внучка, начала много есть и жадно есть. Я сказал: ты знаешь, что это такое? Она говорит: догадываюсь. Я говорю: это диабет. Разговор пошел о том, что нужно сдать анализы. Я говорю: скорее всего, анализы пока еще будут нормальные. Но тенденция уже есть. Потом анализы будут ненормальные. А сейчас я вижу конкретное начало диабета. Взяли, есть домашний приборчик, взяли, так сказать, анализы крови, сахар 5,5. Для ребенка это много. Я сказал: что нужно делать? Я говорю: ну, первое, элементарно, на внешнем уровне, не кормить ребенка перерывом между едой, я об этом все время повторяю. Но дело не в этом. Почему ребенок начинает жадно есть? Потому что у него стресс, он не переносит стресс. Это гордыня. И поэтому начинается желание как-то себя сбалансировать, и возникает повышенный аппетит. Значит, нужно не с аппетитом бороться, а нужно научить ребенка проходить стрессы. Как проходить стрессы? Нужно научиться сохранять любовь в душе. Это главное спасение от неправильного приятия стресса. Как сохранить любовь в душе? Я дочери говорю: ты мать, просмотри свою жизнь еще раз, прими боль души, обиды от мужчин. Поблагодари Бога за то, что, так сказать, твоя любовь очищалась через обиды от мужчин. Первое. Второе. Библию, я ей дал Библию, положи ее в изголовье ребенка. Третье. Поставь диск выздоровления души. Пускай слушает, пускай крутится перед сном. Тогда, так сказать, внутренне она будет настраиваться. Через 3 дня дочка пришла, я говорю, как у ребенка? Я говорю, мне странно, у меня ощущение, что получше стало. Она говорит, намного лучше. Пару дней назад я с ней говорил, она говорит, практически ребенок вернулся к норме. Хотя питание тоже, атмосфера та же, все то же, кроме того, что мать стала молиться и пересматривать свою жизнь. Правда, дочка еще сказала, она говорит, внучка говорит, мама, поставь дедушку, хочу послушать еще раз дедушку. То есть ребенок интуитивно почувствовал, что, так сказать, на душе легче становится. И вот здесь очень важный момент, который опять же связан с тяжелейшими болезнями. Я в основном, если, так сказать, серьезная диагностика, я это делаю во время сна или когда просыпаюсь. То есть сознание практически отключено, и тогда диагностика, просмотры идут эффективно. И вот как-то где-то часов в 5 утра я посмотрел, что у меня в подсознании, какая программа самая опасная, которая дольше всего проникла. Глубже всего. Как вы думаете, какая? Обида на женщин. Я стал думать, почему. А потом понял. У нас есть 2 самых важных аспекта. Первый – это родители, потому что мы являемся частью родителей. На внешнем уровне мы можем родителей не уважать, ссориться, обижаться, забывать о них. Но на уровне подсознания ничего не меняется. Мы их часть. Поэтому обида на родителя, неуважение к родителю – это есть отречение от любви к нему, и это есть мощная программа самоуничтожения. Убивая родителей плохими чувствами к ним, мы автоматически всегда убиваем себя. Поэтому в Ветхом Завете сказано, почитай отца и мать свою, дабы проднились дни твои. С обидами родителей понятно. Что такое неуважение? Чем опасно неуважение к родителям, знаете? Дело в том, что познание всегда связано, знаете, с чем? С подражанием. Мы обучаемся, подражая кому-то. Это понятно? Так вот, в первую очередь ребенок обучается, подражая родителям. Подражание связано с внутренним благоговением. Когда у ребенка появляется неуважение к родителю, он закрывается от информации. Он не возьмет информацию базовую, которая идет не через слова, а через подсознание. И этот ребенок имеет гораздо меньшие возможности по жизни. Он закрыт от жизни. Он главную информацию, которую может получить, он ее лишается. Через неуважение к родителям. Идет сужение информации, оскудение души. Головой он может прекрасно все понимать, работать, способности развивать, а душа будет ущербна, потому что она закрылась от главного источника информации. Вот чем опасны детские дома. Там ребенок душой не учится. Ущербность души возникает. Поэтому, так сказать, вместо детских домов должно быть распределение детей по семьям. Но детские дома выгодны, туда большие деньги, они стали бизнесом. Это вопрос второй. Так вот, если у ребенка есть неуважение к родителю, его душа перестает учиться. Если у человека нет уважения и благоговения к Богу обращенного, то человек закрывается от Бога. Он перестает получать главную базовую информацию. И его потомки не жизнеспособны. Поэтому, когда мы в суе упоминаем о Боге, слегка где-то без внутреннего, то, что называется, почитания и благоговения, мы закрываемся от той информации, которая для нас, и от информации, от энергии, без которой мы просто выжить не сможем. Так вот, обучение – это подражание. Если ребенок не уважает родителям, родители, он им не будет подражать. Посмотрите, что сейчас делает ювенальная юстиция. Она ребенка защищает от родителей, она его настраивает против родителей, она призывает его, стучать на родителей, предавать их. Идет бешеное оскудение души, закрепленное законом. Это первое. То, что касается родителей. Что касается любимого человека. Чувства к противоположному полу в энергетическом плане самые сильные. Любовь, влюбленность. Поэтому интенсивность информационно-энергетических процессов к другому полу сильнейшая. Чем больше мы даем энергии, тем, на большую глубину у нас уходят программы. Так вот, обида на, любимого человека чрезвычайно опасна и уходит очень глубоко. Глубже часто, чем человек может преодолеть. В связи с этим, это я о чем говорю? Я все возвращаюсь к теме стресса, непереносимости боли души. Потому что этот стресс лежит в основе всех остальных видов. Я давал драм-анализ фильма «Весна, лето, осень, зима и снова весна». Помните? А потом драм-анализ фильма «Самсара». Это фильмы о тибетских монахах. Первый фильм говорит о том, показывает, кстати, потрясающие съемки, снимали как раз вот там пограничная зона, 30 километров отчуждения, там вообще ни домов, ничего, в Корее, между Кореями, вот там этот фильм снимали. Сюжет фильма очень простой. Живет буддийский монах, в своем храме небольшом. Он медитирует, он молится, и у него есть мальчик, которого он воспитывает. И он ему передает свои знания. Буддийский монах может взглядом подтянуть лодку, то есть может летать по воздуху, судя по всему, перемещаться, ну то есть все чудеса, которые, мы только слышим. То есть его уровень отрешенности, уровень управления духовными силами и окружающим миром высочайший. То есть его можно считать, он лечит людей, он просветленный, это идеал буддийского монаха. А мальчик, которого он воспитывает, он несовершенный. У него повышенная привязанность. А главная, проблема буддизма какая? Преодолеть привязанность. А у мальчика эта привязанность не преодолевается. Но, находясь рядом с монахом, он благотворно начинает меняться и вроде бы подражает ему, и все нормально. Мальчик вырастает, готовится стать также монахом, и тут влюбляется в девушку, которая приходит вместе с матерью, которую нужно, лечить. А буддийский монах в силу своей отрешенности и непривязанности может лечить любые заболевания, в общем, полный набор чудес. И вот мальчик, юноша уже влюбляется в эту девушку. И он убегает от этого монаха, женится на ней, а потом из-за ревности ее убивает. И об этом узнает монах. Он берет лодку, туда кладет хворост, потом дрова, садится на это, поджигает и сгорает. Почему? Потому что он понял, что его сверхспособности, его возможность лечить людей, взглядом управлять предметами, летать по воздуху, оказались бессильны против привязанности, влюбленности его ученика, эта влюбленность превратилась в привязанность, а привязанность превратилась в агрессию, он убил человека. Совершил одно из главных преступлений в буддизме. Главное преступление, можно сказать. И раз монах не сумел ему помочь, он должен за это расплатиться. И он, сжигая себя, таким образом символически осуществляет акт возмездия и наказания за то, что он не сумел помочь душе своего ученика. Потом тот выходит из тюрьмы, приходит на его место, и начинается то же самое. Начинает опять отрешаться, медитировать. И, судя по всему, поступит так же, как его учитель, и повторит его судьбу. Будет также отрешаться, и, может быть, потом лечить людей, и летать по воздуху, и мыслями управлять окружающим миром. Но корни привязанности, судя по всему, он также не сможет преодолеть. И поэтому фильм называется «Весна, лето, осень, зима» и снова весна. Повторение цикла. С одной стороны, здесь закономерность бытия, а с другой стороны, ужасающая мысль о том, что буддизм – это не просто, так сказать, монах. Монах все делал именно так, как предписывает ему религия. Буддизм не смог справиться с главной своей проблемой – победить привязанность души к этому миру. Тут уже проблема не монаха, а проблема тех взглядов, которые он исповедует. Не так давно я смотрел фильм «Самсара». Начинается он с того, что буддийский монах, 3 года просидевший в медитации, отросли волосы, борода, к нему приходят, бреют его, выводят из этого состояния, он оказывается молодым человеком, и он, так сказать, начинает, принимает стадии посвящения, и на него смотрят с огромным уважением, потому что 3 года просидев в медитации, он прекрасно себя чувствует, близок к просветлению. И все идет так, как надо. Он поднимается по духовной лестнице и по карьере одновременно. Все так, как должно быть. И вдруг он влюбляется в женщину молодую. И он оставляет монашество. И женится на ней. И вдруг выясняется, что он очень агрессивный. Что он очень раздражительный, недовольный, правдолюбец такой, не может... сказать, совершенно быть дипломатом. И в своей привязчивости, агрессивности он еще хуже, чем окружающие люди. У них рождается ребенок. А потом он понимает, что он начинает катиться дальше. Он изменяет своей жене с работницей. И он по этой линии привязанности настолько быстро начинает вниз идти, что он понимает, что это его духовная гибель. И он решает оставить семью. И он оставляет семью и уходит назад в монахи. И перед этим жена его встречает и говорит, они прощаются, она говорит, уходи, ты мне не нужен. Что получается? Человек делал все, что требовал буддизм. Отрешался максимально по всем аспектам. Но когда взяли за сердцевину, выяснилось, там конь не валялся. Эти 2 фильма выявляют серьезнейшую проблему, но не дают ответа, почему это происходит. Получается, что тема поклонения человеческой любви, она лежит гораздо глубже, чем позволяет, сказать, религия себе, скажем, эти вопросы как-то решить. Она выходит за пределы досягаемости духовных техник и техник самосовершенствования. Почему именно в буддизме? Никто не думал. Ответ очень любопытный. У меня дома есть коврик с репликаторами Кузнецова. Пластмассовые, знаете такие. И я периодически... я не аскет, я вам скажу. Но так, снимайся, все, ложись, колет, лежишь, 5-10 секунд, потом думаешь, ну хватит, достаточно. И встаешь. И вот так я часто прикладывался, потом один раз долго пролежал, привык. И думаю, в следующий раз лягу, будет уже привыкание. Ничего подобного, ложусь опять как-то дискомфортно. И вот я себя убеждал, терплю, хорошо, расслабляюсь, ничего не работает. Я понимал, что если я буду каждый день тупо себя заставлять, я привыкну. Но это не мой стиль. Я должен что-то понять, что позволит мне принять вот этот дискомфорт. А я чего-то не понимаю. Поэтому я не старался себя вот натаскивать механически. И потом произошло, так сказать, открытие. Я ложусь на коврик, и мне больно. Я думаю, пора заканчивать. И в этот момент я себе говорю, я от Бога принимаю эту боль. И все, боль ушла. Я пролежал сколько надо, встал, никаких проблем. То есть, оказывается, когда обращаешься к Богу, можно вытерпеть любую боль и любые испытания пройти. Меня это очень удивило. Разница была феноменальная. Вот сейчас я лежу, корчусь, мучаюсь, и мне противно, и тут вдруг как будто все снялось. И вот через несколько минут я вспомнил эти два фильма. И знаете, к какому выводу я пришел? В буддизме Бога нет. Обращаться не к кому. В буддизме ты развиваешь свое подсознание, свои техники, свою выносливость, свою отрешенность, свое управление миром. Все что угодно, кроме Бога. То есть твое «я» на первом месте. Значит, рано или поздно, что должно быть с этим «я»? Оно должно разрушиться. Чтобы мы вспомнили о Боге. Я писал в своей четвертой книжке, в первых книжках, о том, что меня поразило, когда я смотрел ауру Земли, в районе Тибета у меня мощные искажения. То есть я писал о том, что у буддизма будут какие-то очень серьезные проблемы. Тогда я вообще ничего не понимал. Просто видел и все. А сейчас я понял, почему. Потому что если для вас Бог на втором месте, а ваше «я» на первом, вы уже больны. То есть, когда мы хотим выздороветь от какой-то болезни или решить какую-то проблему, наше первое стремление должно быть не к нашим возможностям, не к нашему «я», не к нашему желанию, а к Богу. И первое чувство должно быть любовь к Богу и принятие Его воли. И тогда стресс преодолим. После этого я подумал, вот когда я ночью посмотрел свое подсознание, увидел, что там просто свернулась агрессия к женщинам, тогда я понял, что у меня интенсивность чувства была по прошлым жизням очень большая, энергетика была достаточно сильная. И, соответственно, когда забываешь о Боге, идет взрыв привязанности и взрыв агрессии. И сколько я за последние десятилетия не снимал обиды на женщин, они остались. И вот только тогда я понял, я снимал. Я не просил, обращаясь к Богу, простить меня и помочь мне снять. То есть, когда ты пытаешься простить, когда я прощаю, это прощение поверхностное. Я просто недавно общался с людьми на разные темы, и вот одна из тем была как раз тема прощения. И мне говорили, меня спрашивали, а почему ты не напишешь конкретные рекомендации по тому, как активнее протолкнуть подсознание прощения? Ведь 20 лет я занимаюсь вопросами, как простить другого. Мне недавно понравилась одна женщина, говорит, Сергей Николаевич, я вот уже 5 лет пытаюсь прощать, а пока не получается. Что за дела? Я говорю, а человечество уже 2000 лет пытается прощать, и ничего не получается. Да, извините. Так вот, научиться прощать, всего-навсего прощать, оказывается, невозможно, если мы сами пытаемся лично простить. И вот именно это я интуитивно ощущал, поэтому я не давал техник, как эффективнее. А ведь техники очень простые. Если вы сядете на голодовку, для того, чтобы в подсознание запихнуть ваше желание, это сделать очень просто. Ведь прощаем-то мы подсознание, там главный архив наш. Как дотянуться до негативных программ подсознания? Ответ очень простой. Если вы сядете на голодовку, у вас идет торможение сознания, потому что еда связана с телом и значит сознание. Активность, возможность покаяния вырастает многократно. Если вы сядете не только на голодовку, но если вы ни с кем не будете общаться и молчать, активность вашего подсознания вырастет и возможность прощения вырастет. Если вы вслух будете просить прощения, и прощать того, кто вас обидел, ваши возможности вырастут. Если вы напишите на листке все претензии, а потом их сожгете, ваши возможности простить вырастут. Я с приятельницей недавно говорил, она общалась, она говорит, моя дочка так увлеклась, прочитала твои книги, вот она, так сказать, написала все свои претензии, все свои обиды ко всем близким, потом сожгла. И говорит, резко изменилось отношение ко всем. Она просто перестала замечать тех людей, на которых постоянно обижалась. Есть еще одна техника. Левой рукой писать, потому что левая рука связана с подсознанием. 40 дней каждый день подряд писать и прощать. Тоже очень хорошо. А если еще при этом становиться на колени и кланяться, прощай, еще больше, будет больше возможностей. Так вот, от меня ждали, когда я дам техники эффективного прощения. Да их навалом, этих техник. А меня что-то сдерживало. И сейчас я понимаю, почему. Потому что как бы эффективно вы не тормозили сознание и не просовывали подсознание покаяние, желание простить, да, в плане здоровья это поможет сразу. А в плане души вряд ли. Потому что пока вы прощаете, из души, из глубины не уйдет. Вы просто запихнете проблему еще глубже. Вы ее вытесните на том уровне, где здоровье ваше и внешние проблемы. Все улучшится, здоровье, судьба улучшится. А потом это выскочит в ваших детях или где-то еще. И только когда мы обращаемся к Богу, принимаем Его волю, признавая, что Его воля первична, что она благотворна, она в высшей степени разумна, а наше желание вторично и наша воля вторична, вот тогда прощение может состояться. Потому что только через обращение к Богу открывается душа полностью. А когда мы рассчитываем на свое «я», мы только плаваем на поверхностных уровнях. Да, вы можете на тот уровень, где решаются проблемы здоровья, судьбы, и вроде бы все вопросы решены. Вот так большинство целителей работает. В принципе, в основном все целители что пытаются сделать? Они пытаются просто пройти, в те, поверхностные слои подсознания, где все завязано на здоровье, на судьбе, на каких-то проблемах, и просто очистить, выбросить грязь, и вроде бы все нормально. Человек выздоровел, ситуация улучшилась. Но любая поверхностная чистка, если душа при этом не участвует, дает сброс проблем на более тонкий план. Они потом все равно выйдут. Потому что современные целители, большинство их, они работают в психологии медицины. Есть проблема, нужно ее убрать, вытеснить, выдавить куда-то. А куда выдавливают? Выдавливают только вглубь нашей души. А потом душа начинает резко очищаться. И мы начинаем умирать. Потому что очищение души, когда там много грязи, если оно быстро идет, оно шансов не оставляет. Так вот, мы сегодняшнее общение начали с чего? С принятия Божественной воли. Вот еще раз посмотрим, все обиды, потери, которые даны были нам через людей, как спасение нашей души, очищение любви. И примем их, в первую очередь, от Творца. Как и наше прощение заключается не в том, чтобы мы отпустили агрессию или осуждение, а в том, чтобы суть прощения заключается в том, чтобы мы увидели волю Творца, а человеческая воля исчезла при этом. Все дано Богом. Если так, прощение – это из всего-навсего принятие Божественной воли. Прошу. Хорошо. Я сейчас зачитаю несколько записок. Записки на самые разные темы. Но вы увидите, что все исходит из одного корня. Везде одна и та же проблема, по сути дела. То есть я долго занимался исследованием, что такое болезнь. Причем болезнь не только тела, но болезнь судьбы, болезнь семьи, болезнь души, всех аспектов. В конечном счете, я мечтал все стянуть в один узел. Сейчас это начинает получаться. Посмотрите, записки разные. Я потом их буду комментировать. Спасибо за ваше исследование. Обращаться заставляет жизненная ситуация, связанная со здоровьем ребенка. Читаю ваши книги, стараюсь по возможности регулярно смотреть выступления. Жена до недавних пор не особо верила в ваше исследование, не интересовалась, но не отвергала. Все поменялось, или мне так кажется, с того момента, когда наш средний сын стал отказываться от приема твердой пищи. У нас с женой трое детей. Один школьник и двое дошколят. Когда родился средний, ему сейчас 6,5 лет, у меня было внутри какое-то беспокойство за него и чувство переживания. Ребенок рос несколько замкнутым, болезненно реагировал на критику в свой адрес. Что такое замкнутость ребенка? Это проблема с душой. В общении, когда мы общаемся, идет диалектика, идет столкновение противоположностей, идет микротравма, идут конфликты. Это нормально. Без конфликтов нет развития. Общение – это всегда конфликт интересов, хотим мы того или нет. Замкнутость ребенка свидетельствует о том, что у него проблемы с душой. Неумение принять критику в свой адрес – это статичность мира. Душа имеет диалектику, она соединяет противоположности. Поэтому, когда человек живет душой, у него ощущение динамики мира. Мир изменяется, мир разнообразен. Мир каждую долю секунды может меняться. Поэтому человек совершенно спокойно воспринимает любые изменения, критику, неожиданную ситуацию, то есть стресс. Как только у человека проблемы с душой, он начинает зацепляться за, так сказать, не за любовь, которая все знает и которая вытянет любой стресс, а за сознание, за ощущение комфорта, стабильности. И для него становится очень тяжелым любая нестандартная ситуация. Он хочет этот мир, который он любит, сделать вечным. Поэтому малейшие изменения мира дают ему тяжелейшие проблемы. А критику в свой адрес, это как бы свое разрушение, он не может принять. То есть, когда есть любовь, любая критика воспринимается мной элементарно, потому что любовь вечна. А когда есть сознание и тело, критика становится невероятно болезненной. И здесь уже это показатель. Итак, болезненно реагировал на критику в свой адрес, даже малозначительную. Я ловил себя на мысли, что это далеко не норма. Пытался это донести до жены и ее мамы. Тем более, что еще у той есть еще двое взрослых сыновей-двойняшек, которым недавно исполнилось 20 лет. И в их поведении и характере можно увидеть некоторые элементы расстройства психики. Почему идет расстройство психики? Потому что когда человек воспринимает себя как сознание, он пытается своим сознанием удержать весь мир, сделать его вечным, стабильным. А это невозможно. И тогда начинает сознание, так сказать, испытывать перегрузки и начинает разрушаться. Однако самое болезненное началось с того момента, когда в конце лета наш сын стал отказываться от твердой пищи. В тот момент мы решили через походы специалистам по нервным расстройствам и через прием таблеток. Тогда как бы мы решили этот вопрос, пошли по специалистам, дали таблетки, загнав проблему внутрь, сказать, минуя собственные глубинные изменения. Но это принцип нашей медицины, она у нас материалистична, то есть симптоматична, нужно истребить внешние признаки болезни. Я говорил, почему наша медицина так устроена? Потому что концепция медицины всегда в основе любой техники лежит концепция, хотим мы того или нет. Концепция современной медицины очень проста. Болезнь – это зло, зло подлежит истреблению. Откуда это идет, я уже говорил. Знаете, помните? Откуда? От религии. Именно религия, православие, католичество воспринимают, совершенно лишены диалектики. И они воспринимают любую критику, любое альтернативное мнение как зло, ересь, подлежащее истреблению. Поэтому любая новая мысль, любое что-то, не соответствующее официальной догме, воспринимается как зло, которое нужно истреблять. И вот эта техника неумения бороться, сказать, взаимодействовать с другой противоположностью, желание уничтожить эту противоположность, пришедшая из религии в политику, в медицину и в другие области нашего знания, она и приводит к тому, что медицина рассматривает болезнь не как благо, данное свыше, не как напоминание о проблеме, не как, так сказать, возможность изменения, потому что, так сказать, это внешние признаки. Это напоминание о том, что человек несовершенен. Нужно помогать болезни. Нужно, скажем так, болезнь, скажем так, человек много ест, он заболел, у него начались проблемы с желудком. То есть что нужно сделать? Нужно помочь болезни, нужно меньше есть. То есть проблемы с желудком напоминают, что нужно меньше есть. Нужно изменить образ жизни, питание, и перестанешь болеть. Что делает современная медицина? Она лечит желудок и начинает травить человека таблетками. Он еще больше ест, еще больше доболеет и еще больше пьет таблеток. Что дальше? Нужно делать операцию. Вся наша современная медицина, ее вершина сияющая, это операция, оттяпать что-то у человека. Вот тогда успокаиваемся, желудок отрезали, две трети, все, ну уже все. Дальше только помирать. Это психология, лежащая в современном подходе к человеку. И медицина, взяв эту точку зрения из религии, она вполне естественно живет в этой концепции. Проблема ненадолго залегла. В следующий раз оказался намного сильнее предыдущего. Чистка пошла в конце января этого года. В ней мы находимся до сих пор. Ребенок переболел острым респираторным заболеванием. На фоне этого перестал кушать твердую пищу. Что скажет специалист? Вирус, стресс, диабет. А когда идет диабет, сахар еще может не показать, у ребенка уже крайнее нежелание есть или наоборот бешеный аппетит. Это деталь. Так вот, перестал кушать твердую пищу, постепенно перестал принимать вообще какую-либо пищу. Накапливает во рту слюни, а затем их выплевывает. Никакие уговоры не действуют. Я пытаюсь работать над своим характером, подключил жену. Хотя для нее, как человека неподготовленного, еще много непонятного. В настоящее время ребенок с матерью лежат в больнице. Он сильно исхудал, и положение тяжелое. Дело дошло до того, что ребенку поставили зонд, через который его кормят насильно. У ребенка полезло уныние, невозможность принять стрессовые ситуации. Это уже внешнее уныние. А раньше было внутреннее, самое опасное, которое родители и зафиксировали. Ситуация вокруг ребенка еще более затягивается. Чувствую, что идет очень серьезная и мощная чистка. Только что я посмотрел первый день вашего онлайн-семинара. На многие вопросы уже получил ответы. Надеюсь, и завтра услышу ту информацию, которая поможет мне изменить себя, своих детей и потомков. Осознаю, что проблемы с психикой связаны с повышенным чувством привязанности к этому миру, к людям, непереносимостью душевной боли. Пересматриваю многократно свою жизнь. Принимаю, или правильно сказать, стараюсь принять любой исход ситуации с чувством любви. Объясняю жене. Принять все, что не нужно делать. Однако меня не покидает чувство тревоги за сына, за его будущее. Если жена не может принять все моменты отрыва от человеческого счастья или поленится, смогу ли я один вытащить ребенка? Прошу простить меня за несколько сумбурное изложение текста, но хотелось бы, чтобы у вас обо мне не сложилось мнение, как о потребителе, уж больно прижало. Вот здесь есть очень важный момент. Для того, чтобы сохранить любовь, нужно научиться ее не убивать. Мы говорили о том, что современная медицина рассматривает причины диабета только как проблемы с питанием, образом жизни, едой, стрессами или вирусами. Вот привычные схемы, на которых, так сказать, работает современная медицина. Но дело в том, что кроме этих аспектов есть те моменты, которые я видел с самого начала. Диабет – это болезнь ревности, а ревность – это привязанность. Привязанность может пойти как гордыня и как ревность. Так вот, привязанность проявляется в виде ревности, нежелания жить, поклонение сексу, поклонение еде. Я говорил, что секс и еда на тонком плане одно и то же. Началом диабета может быть плохая свертываемость крови, ревматизм, и проблемы с головной болью, и с психикой, и агрессия к противоположному полу, и уныние, и распад семьи. и самоубийство, и тяга к алкоголизму и наркотикам. В Японии каждый пятый диабетик. Я на семинаре в Москве говорил о том, что я недавно услышал информацию по Японии у взрослых, и даже у детей выше температура тела, чем у взрослых. На градус понижена температура тела в Японии. Помните, я говорил об этом, если вы смотрели семинары? Я бы это озвучил, потому что для меня это было странно. А потом, но это связывалось с тем, что много пьют воды, неправильная еда и прочее. А потом мне одна женщина прислала свою версию. Когда повышенная радиация падает, из-за проблем со щитовидкой падает температура тела. Я это озвучил. И мне стало интересно. Если это повышенная радиация, значит температура тела понижена должна быть у японца последние полгода. Выяснилось, что температура тела у детей и взрослых в Японии понижена уже 50 лет. И вот когда я читал признаки диабета, я натолкнулся. Снижение температуры тела ниже средней. Значит, практически все японцы – перспективные диабетики. Почему? И вот здесь совершенно другая модель приходит. Японцы жили в условиях очень тяжелых. Эти тяжелые условия заставляли их быть нравственными, сохранять коллективное сознание, быть милосердными и заботиться друг о друге. То есть нравственные нормы в Японии были очень высокими. Уважение к семье, к родственникам было высочайшим. Уважение к родителям. После того, как Америка разбомбила Японию, она начала насаждать там не только экономику, но и свою психологию. Культ денег, культ индивидуализма. И, соответственно, люди, японцы, стали утрачивать любовь и нравственность, поклоняясь золотому тельцу. Поскольку они лишились главного стержня, их процесс распада пошел гораздо быстрее, чем в Америке, в России или в других странах. Гниение внутреннее, незаметное. Поэтому можно сказать, что диабетом на сегодняшний день больны практически все японцы. Обратите внимание, все японцы в очках практически. Тоже не случайно. Но этот диабет выглядит не как болезнь диабета, а как поклонение и привязанность. И температура тела об этом свидетельствует. Кстати, очень много различных патологий сейчас в Японии. Именно сексуального плана. Так что получается? Получается, что утрата нравственности, уважение к родителям. Я недавно узнал, что в Японии дети начали убивать родителей. Такого раньше никогда не было. Факты пошли, все больше. Утрата любви в душе, она дает усиление привязанности. В официальной медицине нигде не говорится о том, что диабет может быть результатом ревности, нерешенных проблем в личном плане, обид на близких. И совершенно исключаются главные факторы диабета. Поклонение сексу, добрачные половые связи, многообразие сексуальных партнеров, аборты, так сказать, первые аборты, первая беременность и абортом, особенно на больших сроках, измены. Увлечение алкоголем, едой, так сказать, и сексом одновременно. То есть преступление против любви. Когда у человека вырастает, так сказать, бешено начинает расти привязанность? Когда он нарушает заповеди, сношения с животными, с близкими родственниками, с одноименным полом педерастия, сексуальная невоздержанность, желание изнасиловать, вожделение, порнофильмы, подчеркнутая сексуальная одежда, свобода, нравов, эмансипация и так далее. Это все корни диабета, корни рака, корни сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом современная медицина не подозревает. На сайте у меня статистика. Мы говорим о том, что в России впервые Во-первых, сказать, последние годы умирало гораздо больше, чем рождалось. И вроде бы впервые стало рождаться больше. С гордостью говорят об этом. Вы знаете статистику по России? В год в России погибает 200 тысяч женщин от абортов, каждая пятая. А около миллиона делается абортов. Официально. Еще 4 миллиона неофициально. 3-4. В год. Что это означает? Это означает, что за 20 последних лет, когда нравственность рухнула в России, когда женщине сделать аборт было что раз плюнуть, Россия потеряла 80 миллионов человек. Они могли бы появиться на свет. Женщины могли бы остаться в живых. И дети бы родились. Так вот, все эти женщины, которые сделали первую беременность абортом, и потом делали многие аборты, это все будущее диабетики, раковые, шизофреники, сердечно-сосудистое тяжелое поражение будет, будет аутизм, отсталое умственное развитие, импотенция, распад семьи и все что угодно. И обратите внимание, в России трубят чиновники о том, что нужно платить деньги, сказать, семью поддерживать. Ни разу нигде не было ролика об опасности абортов, о катастрофической тенденции у женщин России. Я общался с женщиной, которая работает в роддоме. Она говорит, врачи упрашивают молодых женщин, здоровых, делать аборт. Не по признакам патологии, а того, что ребенок может родиться больным. Ребенок совершенно здоров. Ее упрашивает врач, делайте аборт. Потому что, так сказать, абортированных детей продают то, что от них остается. Вот картина современной России. И мы говорим о здоровье, мы говорим о медицине современной, о субсидиях на медицину, о справедливости, о гуманности к людям. А в это время, так сказать, 200 тысяч женщин ежегодно умирают, потому что не убивают своих детей. Из 5, 4 остаются в живых, а одна умирает. И никто об этом не говорит. За 20 лет Россия лишилась 80 миллионов человек. И никто об этом не говорит. Но это только смерти. А если поднять, что последствия этих смертей, это весь букет современных болезней. Плюс, это не только шизофрения, диабет, рак, сердечно-сосудистый и все что угодно. Это распад семей, это непонимание между супругами. Вот здесь женщина, так сказать, пишет записку, муж отказался от близости со мной, что мне делать? Я смотрю, у нее программа уничтожения мужчин 4-5 раз выше смертельной. Он же жить хочет. А когда мужчина спит с женщиной, он открывается, она его убивает в это время, гораздо эффективнее. Поэтому, чтобы выжить, он отказывается от близости к ней. Проблемы семейные. Нужно идти к психологу или к сексопатологу. Что он скажет? Мы дадим мужу специальное снадобье, все проблемы решит. Запрыгнет на вас в этот же вечер. Только деньги платите. Запрыгнет, а потом умрет. А почему у нее агрессия к мужчинам такая? Скорее всего, делала аборты. Или не хотела жить из-за того, что изменил, или отец обидел. Или ненавидела, когда унизили как женщину. Или были многочисленные добрачные половые связи. Или постоянно концентрировалась на вожделении. Даже, как ни странно, когда молодые люди женятся, и они решают, первые годы зачем ребеночка заводить, сначала поживем для себя. Они предохраняются. И это предохранение есть программа уничтожения собственных детей. Почему? Потому что энергия идет на ребенка, но идет она только на удовольствие, на инстинкты, и не идет на обеспечение жизни ребенка. То есть вся энергия идет не на ребенка, а на удовольствие. Формируется программа уничтожения ребенка в пользу наслаждения и удовольствия. Это будущий диабет. Значит, корни будущего диабета – это поздние дети. Это увлечение контрацептивами, особенно химическими. Будущий диабет – это, так сказать, Слабые супружеские отношения, скажем, это гражданский брак. Диабет – это один ребенок в семье. Потому что когда женщина рожает одного ребенка и не хочет рожать второго и третьего, формируется мощная концентрация на удовольствиях в ущерб любви. Женщина гораздо хуже переносит стресс, гораздо больше концентрируется на удовольствии. И дальше у нее начинаются проблемы привязанности, которые могут превратиться в диабет, а могут превратиться в рак груди или рак матки. А могут превратиться в проблемы с сердечно-сосудистой, а могут превратиться в проблемы с семьей, во что угодно. И весь нынешний образ жизни, который сейчас предлагает западная цивилизация, это как минимум диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания. Бесплодие, распад семей и так далее, и так далее. Вот что мы видим на сегодняшний день. Поэтому, если у ребенка такая проблема, значит, пускай мать и отец вспоминают все моменты, когда они отрекались от любви ради благополучия, ради своих желаний, своих удовольствий. Все моменты, когда они убивали будущего ребенка, когда они отрекались от любви друг к другу, когда они не хотели жить, когда их очищала, так сказать, воля Всевышнего. Без этого, вот представьте, вот если этот человек натворил, после этого он говорит: у меня проблема, у меня ребенок умирает, не хочет есть. Я стараюсь сохранить любовь. Это хорошо. Но если вы любовь убивали всеми возможными способами лет 20, то потом, когда умирает ваш ребенок или умираете вы, сохранять любовь надо. Но вряд ли вы ее сохраните. Механизм наработан ее уничтожением. Привычный механизм. Вот в чем проблема. Поэтому сейчас будет перерыв. Кто-то может, если просьба, жаль, меня последний раз попросили в Германии, чтобы, если кто-то заходит, выходит, не шумите. Кто-то останется, будет еще, так сказать, эти 50 минут работать. Кто-то остается в зале, кто-то выходит. Сейчас перерыв, 50 минут. Все, спасибо. В основе всего лежит психология. Я постоянно это повторяю. Знаете, как, еще один какой очень мощный фактор развития диабета, онкологии, соответственно, и всех тяжелых болезней типа аутизма, шизофрении и прочее. Называется он просто «женская эмансипация». Что это означает? Очень хорошо, лучшая характеристика женской эмансипации – на русском радио одной фразой была создана. Знаете, как это звучит? Желание женщины – закон, желание мужчины – статья. Как только пытаются уравновесить мужчину и женщину, уравнять полностью в правах, то это просто у женщины и мужчины всегда было разделение функций. Женщина – это аспект семьи, воспитание детей, и всю энергию она отдавала туда. Мужчина – это работа, защита, гибель, если надо, ради семьи. Они прекрасно сосуществовали. Потом появилась идея эмансипации. Значит, женщина должна так же работать, как мужчина, она должна так же, так сказать, мыслить и прочее. И в конечном счете эмансипация стала превращаться во что? Женщина стала превращаться в мужчину. У женщины появилось мужское поведение и мужское мышление. Но что у мужчины проходит, у женщины не проходит. Женщина больше адаптирована, она легче преодолевает тему ревности, мужчина легче преодолевает тему гордыни. Для женщины тема гордыни часто становится непреодолимой. А для того, чтобы родить ребенка, женщина должна пройти ряд унижений, потому что рожать ей. Унижение и того, и другого. А когда у женщины самость поднимается, собственная значимость, здесь все заканчивается. Поэтому нынешняя ситуация, когда женщина все время пытается отстоять свои права перед мужчиной, внешние права, на самом деле женщина всегда не меньшими правами обладала, чем мужчина. Мужчина внешне доминировал, женщина внутренне. Я всегда повторял, что женщина по энергетике всегда сильнее мужчины, потому что на ней дети сидят, ей природа больше дает. Поэтому мужчина побеждает наскоком сначала, женщина мягкая и потом. И женская слабость оказывалась всегда сильнее мужской внешней силы. Это нормальный естественный процесс. Но когда женщина хочет и внутренне, и внешне стать сильнее мужчины, ее готовность принять, пройти болевую ситуацию нулевая, или близко стремиться к нулю. Поэтому нынешние амбициозные, гордые, духовные, умные, образованные женщины – это все, по сути дела, истребители детей. И ребенок, который с детства уже не может стресса принять, это прямой путь либо к аутизму. Что такое аутизм? Сворачивается сознание, потому что душа не работает, а на уровне сознания стресс не держится, не выносится. Вот почему аутисты гораздо, ДЦП, аутисты гораздо лучше, так сказать, себя чувствуют, и определенные моменты ремиссии, излечения наблюдаются, когда они с животными, с дельфинами. Потому что с дельфином на уровне логики общаться бесполезно. Ребенок общается с дельфином на уровне души, душа начинает оживать. То есть, если у аутиста душа начинает оживать, то тогда открывается сознание. Проблемы аутизма, проблемы шизофрении, проблемы ДЦП – это все проблемы души, которая не может взаимодействовать с миром. Тогда всю роль на себя берет сознание, дает дикую агрессию. Но сознание само по себе агрессивно. И вот чтобы агрессия это не убила, сказать, душу и, сказать, ребенка, идет схлопывание сознания. Легкие формы – это заикание, слепота, различные психические отклонения. Тяжелое – это уже жесткое закрытие. А механизм везде один и тот же. Поэтому в конечном счете, а откуда, сказать, появилась тема эмансипации? Она появилась тоже достаточно естественно и логично. Женщина больше привязана к миру, она ближе к материальному. Мужчина мир познает через любовь и через духовное. Женщина через любовь и через материальное. Женщина должна выживать. Поэтому женщина познает Бога через интуицию, через чувства, а мужчина через логику, через сознание. Вот это, так сказать, два параллельных пути, они дополняют друг друга. Но поскольку женщина должна выживать, ее степень отрешенности и отречения от мира гораздо меньше, чем у мужчин. Поэтому женский алкоголизм тяжелее лечится, поэтому женщина всегда более привязана и женскому воспитанию, воспитанию девочек. В любом обществе, которое хотело выжить, всегда уделялось гораздо больше внимания. Девочка должна быть целомудренная, она должна быть гораздо нравственнее. Это закон для любого, так сказать, общества, которое хочет сохранить завтрашний день. Что делает, сказать, мировая банковская мафия, которая, сказать, стали управлять миром около 100 лет назад? Им нужно, чтобы было как можно больше людей-покупателей. А женщина как покупатель, она намного мощнее мужчины. Косметика, рюшечки, тряпочки, платьица и так далее. Она в сотни раз больше мужчины может купить. Поэтому что нужно? Нужно, чтобы она стала покупательницей. Нужно уравнять ее права с мужчиной. Она должна работать так же. И чувствовать, что она равноправный член семьи, чтобы ее интересы сосредоточились на работе и на покупках, а не на детях и не на воспитании. Вот результат. Почему банкиры стали подобны раковой опухоли? Очень просто, потому что политики стали слабы. А политики ослабели, потому что религия стала торговать. Поэтому в конечном счете нынешняя цивилизация погибает, потому что религия выродилась как таковая. Религия превратилась в коммерческую организацию. А когда священник начинает торговать, он не может помогать и давать советы политику. И политик тогда слушает не священника, а торговца. Его перекупают торговцы. И это гибель цивилизации. Потому что религия – это сверхстратегия. Политика – это стратегия. А торговцы – это сегодняшний день. А когда, исходя из сегодняшнего дня, мы пытаемся управлять всем, это принцип, опять же, раковой опухоли. Человек совершенно не думает о последствиях. Это та ситуация, по которой развилась трагедия в Мексиканском заливе. Концерн BP. Совершенно не думали о последствиях. Им нужно было не заплатить штраф. Все, после этого хоть всю планету готовы уничтожить. Это говорит о безнравственности. Что такое нравственность? Это и есть стратегическое мышление. Нравственный человек думает о завтрашнем дне. Он думает о последствиях своих действий. Безнравственный думает только о настоящем. И это катастрофа нынешней цивилизации. У нас нет людей стратегически мыслящих. Просто нет. В лучшем случае тактика. Завтрашний день. То, что будет в отдаленные последствия, никто не думает и не хочет думать. Это определенная умственная отсталость. Потому что наше мышление искажено. Оно исходит из материального аспекта. Материальный аспект – это торговля. Духовный аспект – это политика. А душевный аспект – это религия. У нас разложение религии идет и гниение политики. Что нынешняя политика из себя представляет, видно невооруженным глазом. Это грабеж полный. Вот скажите мне, чем отличается бандитская группировка от мафии? Чем они похожи и чем они отличаются? Вот вы знаете, я видел много томов по исследованиям мафия, коррупция и так далее. Если вы не можете одной фразой объяснить смысл явления, значит, все эти тома – это все чепуха. Так вот, бандитская группировка, как правило, люди одного уровня интеллекта, социального положения, которые объединились в группу и начинают решать свои вопросы. А мафия – это такая же группировка, но в которую могут входить политики, экономисты, врачи, кто угодно. А чем они похожи? И для бандитской преступной группировки – и для мафии. Система ценностей одна. Деньги сначала, нравственность потом. Сначала деньги, потом политика, а потом душа, нравственность и религия. Так вот, если исходить из этого принципа, то нынешнее разложение религии во всем мире и деградация политических структур превращает все государственные и надгосударственные организации в мафиозные преступные группировки. И они ведут себя именно так. Посмотрите, как ведут себя различные страны, различные, так сказать, концерны и прочее. Они ведут себя как типичные бандитские группировки. Всемирная организация здравоохранения. Типичная бандитская группировка. Сказали, что свиной грипп – это страшная болезнь. 15 миллиардов в сговоре с фармацевтическими компаниями отмыли себе, и все нормально. И в суд никто не подал. Хотя в 70 раз свиной грипп слабее, чем обычный. Но 15 миллиардов Всемирная организация здравоохранения заработала на этом. Вот мне женщина, которая в Германии общалась с врачами, она мне сказала очень любопытную информацию. Знаете, чем врачи на Западе, в Европе занимаются? Вирусологи. Они создают новые штаммы вирусов. И одновременно противоядие создают. Миссия невыполнима, помните? Так вот, оказывается, они в полный рост создают вирусы и антивирусы. Потом вирусы вбрасывают. А потом на основе антивирусов продают через фармацевтические компании лекарства, сыворотки. Сейчас, так сказать, суд по этому поводу, кажется, в Германии. То есть, что делает медицина? Она, с одной стороны, понемножку убивает человечество, а с другой стороны, понемножку спасает. И на этом делает огромные деньги. Вот логика современной медицины, которая все дальше уходит от медицины, как таковой, и становится бандитской преступной группировкой. Что лежит в основе? Мышление. Мышление, которое утратило понятие любви к Богу и нравственности, мышление, которое стало ориентироваться на деньги и выгоду. То есть не на душу, а на инстинкты, инстинкт самосохранения, деньги, статус, благополучие, власть. И уже не просто один человек, а государства и группы государств ведут себя как преступные группировки, не имея ни нравственности, ни чести, ни обещаний, ни достоинства. Куда этот путь? Этот путь в никуда. В основе всего лежит психология. Возьмем Россию. Вот я как-то говорил о том, что полиция в России очень странно работает. Она работает только на отчетность. Ради этой отчетности сажают людей, убивают невинных, убивают, отпускают преступников. То есть идет полное непонятное извращение. Причем, кажется, Перестаньте давать полиции, сказать, ориентацию на статистику. Не подсчитывайте количество там одного, другого, не ориентируйте на цифры. Кажется, отмените этот закон, который полицию ориентирует на цифры. Перестанет, так сказать, вот этот беспредел твориться. Полиция станет нормальной. Но этого не происходит. Знаете почему? Все идет от чего? От менталитета. Главная беда России, она пришла из религии. Отсутствие в православии диалектики как такового. Отсутствие возможности взаимодействовать с противоположностью. Что такое противоположность? Это народ и власть. В России народ был всегда бесправен полностью перед властью. Власть могла делать все, что хочет. Народ был бесправен. Отсюда и бунты, и восстания, и все, и ненависть к власти. Почему? Потому что именно так себя позиционировала религия. Священники, церковь чисты и непорочны, а народ грязен, в грехах, и он должен постоянно ходить к чистым людям, каяться перед ними, чиститься и так далее. Вот схема. Непогрешимость светской и духовной власти и полная грешность народа. По этой схеме выстраивалась власть в России всегда, поэтому она рухнула. По этой схеме жила компартия, абсолютно непогрешимая, которая могла делать со своим народом все, что угодно. Он был уже до своего, так сказать, появления на свет виноват. И поэтому рухнула компартия и Советский Союз. Это то, что я называл полным разрушением обратной связи, отсутствием диалектики. Так вот, недавно, вот я принцип понимаю, но я не мог понять, почему в полиции творится вот эта совершенно идиотская система статистики, которая заставляет людей врать, изворачиваться и, по сути дела, совершать преступления. Тут недавно я смотрю телевизор, а там депутат говорит. Причем все очень просто и понятно. И как раз это подтвердило, так сказать, мою схему. Так вот, депутат говорит, молодой парень, он говорит, вы знаете, в чем особенность российской полиции? В том, что она очень напоминает оккупационную армию времен Второй мировой войны. Наша полиция российская – это оккупационная армия, которая прессует народ, контролирует его. И он говорит, и причина это, потому что все идет сверху. И вдруг я понял, почему наша полиция больше похожа на оккупационные войска. Потому что полиция должна защищать народ и исходить из интересов народа. Тогда она будет взаимодействовать с народом, зависеть от него, и будет народ защищать. В условиях России, когда все сверху отпускается, полиция на народ не работает, она работает против народа, она работает на власть. Но если народ видит, как работает полиция и дает оценку, то власть не может видеть, как работает полиция. Поэтому власть сверху спускает цифры, которые в ее представлении означают хорошую работу. Когда все только с одной стороны сверху, это похоже на динозавра, у которого, пока, так сказать, у него хвост не отъедят, он не поймет, что происходит. Отсюда дикая неповоротливость российской государственной машины. Отсюда полный беспредел чиновников, которые чувствуют свою безнаказанность. Отсюда цифры, спускаемые сверху. Отсюда полная нечувствительность народу и его прессовка. Народ в ответ начинает ненавидеть государство в лице чиновников. А потом это государство начинает разваливаться. Путин говорил о том, что без патриотизма нам не выжить. Но когда все люди ненавидят собственное государство, патриотизмом пахнуть здесь не может. А ненависть государства идет от беспредела и безнаказанности чиновников. А безнаказанность чиновников идет от схемы мышления, совершенно, так сказать, не вмещающей в себя диалектические основы. Все только сверху. Сейчас мы называем это отсутствием демократии. Но это называется по-другому. Это называется умение диалектически мыслить и система обратной связи. Вот беда России. Вот я ехал в машине вчера и слушаю, как Почта России всего-навсего запретила у себя снимать на своих точках. Якобы могут какое-то письмишко заснять и рассекретить тайну личной переписки. Потому что на хамство работников почты люди стали отвечать съемкой. И решили просто запретить. То есть что идет сейчас в России? Попытка полностью опять же истребить обратную связь. Начальник всегда прав, подчиненный прав не имеет. К чему это приведет? К революции и гибели страны. Откуда это идет? Из абсолютного неумения мыслить. Откуда идет неумение мыслить? Из религиозной схемы. Священник чист, непорочен и всегда прав. Прихожанин грешен, грязен и всегда неправ. Вот Христос и пытался эту схему опрокинуть. Он говорил о том, что чистота первосвященников, их непорочность, их святость весьма относительна. Он говорил, что мы все едины перед Богом, что мы все дети Божьи. И он мыл своим ученикам ноги, повторяя, что он такой же, как они. Что мы видим в результате? То, что было 2000 лет назад, восстановилось и гораздо большей степени сейчас. По-прежнему первосвященники чисты, безгрешны и непорочны, а народ грязен и не имеет права голоса. И пока мы так мыслим, у нас будут проблемы. Так вот, один из главных признаков диабета, онкологии и тяжелейших заболеваний – это неумение сохранить в душе любовь. А любовь невозможно сохранить, если мы не умеем диалектически мыслить. Возьмем, к примеру, такое понятие, как смирение. Великолепная тема – смирение. Умение… Что такое смирение? Это умение принять божественную волю. Но! И смирение, обращенное к Богу, это то, что испытывает наша душа. И смирение, обращенное к людям. У Христа было абсолютное смирение к Богу. А к людям он вел себя так, как они этого заслуживали. И если они торговали в храме, он выгонял их бичом. Здесь смирением не пахнет. Но при этом у него ненависти к ним не было. Это был воспитательный процесс. Значит, для того, чтобы в душе было смирение, нужно уметь мыслить в двух режимах. В режиме божественном и в режиме человеческом. В режиме божественном – абсолютное смирение, любовь и принятие ситуации. А в режиме человеческом – по ситуации где-то жестко, где-то мягко. Это то, что Христос называл «Богу Богова и Кесарю Кесарева». Что сейчас мы видим в нынешнем православии, католичестве и протестантстве? Абсолютное отсутствие логики диалектической. Смирение – это либо полностью смирение, либо его отсутствие. Что дальше? Человек пытается жить по божественной логике везде и чувствует, что у него не получается. Тогда он переходит полностью в человеческую логику. Если раньше священники говорили об абсолютном смирении, принятии и так далее, то есть, по сути дела, к полной пассивности, сейчас я слышу совершенно другую риторику. Вот священник, так сказать, Иван Охлобыстин, который был священником, это новый тип священников, которые ходят с пистолетом и ножом, для которых понятие смирения вообще, так сказать, судя по всему, так сказать, незнакомо. А протоиерей Чаплин просто крестовый поход против всех объявляет, говорит о том, что в церкви вообще равенство невозможно. И вот эта агрессивность, вот это вот желание раздавить оппонента, так сказать, абсолютное отсутствие смирения, это закономерное явление. Одна крайность, противоположность переходит в другую. Когда мы пытаемся жить только по божественной логике, мы должны же сидеть в пещере. Если мы входим в этот мир, у нас абсолютное отсутствие возможности конфликтовать. Когда же мы живем в двух логиках, человеческой и божественной, мы можем конфликтовать с любовью. Конфликт без любви превращается в уничтожение одной из сторон. Или подавление в лучшем случае. Потому что конфликт – это единство и борьба противоположностей. Если противоположности нет единства, идет истребление. Я почему все время говорю о психологии? Потому что все наши болезни, все наши проблемы начинаются тогда, когда мы забываем о любви, об устремлении к Богу и начинаем погружаться в этот мир. Сначала мы Ему поклоняемся, мы привязываемся. И это незаметно. Когда обожаешь любимого человека, это же прекрасно. Когда готов ради него пожертвовать, это великолепно. Оно потом становится страшно. Нам священники каждый день повторяют, возлюби ближнего своего, как самого себя. Прекрасная мысль, прекрасная заповедь. Но они не знают о том, что когда утрачивается главная заповедь, возлюби Бога превыше всего, то вторая заповедь становится кощунственной и смертельно опасной. Когда ты любишь ближнего, как самого себя, и забываешь о Боге, ты начинаешь создавать себе кумира. Ты начинаешь поклоняться человеку. Потом ты начинаешь пренебрежительно думать о Боге, у тебя уже есть кумир. А потом ты нарушаешь все заповеди, и начинается разложение. Так вот, любить другого можно только после Бога. Поэтому священникам совершенно непонятна фраза Иисуса Христа: «Самые главные враги человека – домашние его». Потому что любим больше всего мы кого? Близких людей. Любимый человек – это тоже домашний. И когда мы забываем о Боге и прирастаем к любимому человеку, мы хотим его сделать полным единством с собой. И тогда малейшее его отклонение от нашего идеала, от нормы, дает у нас взрыв протеста, агрессии, ненависти в конечном счете. Поэтому степень претензий к любимому человеку – это степень прирастания к нему душой. И мы гарантированы прирасти душой к любимому человеку, если мы забыли первую заповедь – «Возлюби Бога превыше всего». Когда мы повторяем только вторую – «Возлюби ближнего, как самого себя». И не понимаем чудовищной опасности, кроющейся в этой заповеди второй при утрате первой. Так вот, то, что лежит сейчас в душе каждого из нас, это непреодоленная обида на близких людей. Потому что чем больше у нас чувств сила любви, тем больше у нас будет агрессии, если мы забыли о Боге и забыли о том, что через любимого человека Бог очищает нашу душу. И, соответственно, когда эта ненависть к любимому человеку идет в душу, то душа начинает парализоваться ненавистью. Душа боль уже не может принять. И тогда начинается активный рост гордыни и ревности. А дальше любой букет заболеваний. Так вот, когда я пытался, лежа на импликаторах Кузнецова, принять ситуацию, у меня не получалось. А когда я понял, что не сказать, нужно обратиться к Богу, и не только когда сказать, какая-то тяжелая и сложная ситуация, а нужно вспомнить все моменты обиды, боли от близких людей и принять это от Бога. И если не можешь просить близкого человека, то обращаться к Богу и просить в этом плане и любви, и поддержки в плане прощения и принятия этой ситуации. Вот тогда только глубинные моменты они будут преодолены. Почему я акцентирую на этом? Я тут недавно распечатал в интернете заметку про Фукусиму. Но есть показатель радиации, цезий там распадается по период какого-то распада, кажется, миллизиверты называется. В общем, так сказать, допустимо около 100 единиц в час. Возле Фукусимы поймали рыбку из породы терпуговых. Знаете, сколько там было? Активность, радиация. Норма 100 единиц. Сколько там было, как вы думаете? 760 тысяч. В 7600 раз выше нормы. Я недавно прочитал, посмотрел в интернете. На Фукусиме работает около 800 человек. Они сейчас вроде бы эвакуированы. Готовится к взрыву второго реактора. Мне понравилось, как идут... Вот, ради интереса посмотрите, как по телевидению передают новости. Значит, Евроньюз говорят о том, что на Фукусиме есть утечка радиоактивной воды. 26 килограммов, 26 литров просочилось в почву. Читаю в интернете. 120 тонн радиоактивной воды, сброшенной в океан. Почувствуйте разницу. Но самое главное не в этом. Если даже не будет взрыва реактора, вы приблизительную схему знаете. Нужно все время охлаждение, чтобы он не взорвался. Закачивает воду насосами. И эта вода становится радиоактивной. Ее хранят в специальных хранилищах. Но хранить-то негде. Значит, выход один – сброс в океан. И японцы будут сбрасывать все в океан. Значит, наше питание скоро будет радиоактивным. Плюс солнечная радиация усиливается. Так что можно готовиться к тому, что радиация на всей планете будет усиливаться. Мы должны быть к этому готовы. Так вот, я посмотрел... женщину, которая живет в Японии. Ее возможность, иммунитет к радиации. И посмотрел на главную проблему, которая мешает принять радиацию. Как вы думаете, какая? Обида на близкого человека. До зачатия детей, во время беременности, после рождения. Я удивился, почему. Оказывается, непереносимость боли от мужчины, непереносимость боли от любимого человека, она настолько глубоко уходит в душу, что парализуется самая, так сказать, глубинная структура душевная, именно там, где любовь проходит, божественная. А именно божественная любовь и дает нам защиту, иммунитет. Поэтому получается, что те, кто не умеют принять боль от близкого человека, при повышении радиации будут умирать. А, судя по всему, это, повышение радиации ждет нас скоро всех. Я говорил с одной женщиной, она мне сказала, что она радиацию чувствует. Мне было интересно, что происходит. Она говорит, саму радиацию я не чувствую, но я чувствую последствия. Возникает, спонтанное, сексуальное влечение. Просто на ровном месте вдруг все мысли только о сексе. Я объяснил, почему. Когда идет радиация, человек выбрасывает энергию подсознательно, чтобы защититься от нее. Чем выше уровень выброса энергии, тем она тоньше, чем больше защита от радиации. Так вот, когда человек зацеплен, когда у человека сильная ревность или гордыня, то гордеца прет тема превосходства над людьми, ой, да я умнее, чем вчера, да я сейчас всех порву, да я сейчас Нобелевскую премию получу, человек даже не понимает. У него чувство такое вообще, ощущение превосходства над других, ума, все могу и так далее. Он не понимает, что это смерть. Здесь нужно молиться и отрешаться. То есть энергию нужно направить на любовь, сконцентрироваться на любви. И тогда та энергия, которая прет в гордыню, начнет работать на спасение тебя. То же самое, когда немотивированное сексуальное чувство, надо молиться и отрешаться от него. Тогда эта энергия пойдет на защиту и спасение. А если она идет на усиление инстинкта, его реализацию, защита пробита. Поэтому сейчас, в ближайшее время, вот когда немотивированные такие пойдут вспышки энергии, вы должны знать, что это просто очень серьезная опасность, и что нужно включать ресурсы по самовыживанию. Вот в связи с этим я вспомнил еще один любопытный момент. Я рассказывал пару раз на семинарах о Чернобыле. Там зона повышенной радиации, там зашкаливало на счетчиках Гейгера, когда приезжали исследователи. В час ночи показали эту передачу, заходят в избу, где живут верующие, там иконы, а там ноль радиации. Нет. Это невозможно ни по каким физическим законам. Они выходят, снаружи фонит, даже зашкаливает. Заходят в избу, иконы, радиации нет. Люди заходят, выходят чисто в избе. Вопрос, как это возможно? Ответить на это ученые не смогли. Я думаю, вы понимаете, в чем дело. Верующий человек, что для него первое, главное? Принять божественную волю. Икона – это напоминание о божественной воле. Человек молится и принимает все от Бога. И когда он принимает божественную волю, тогда он открывается Богу и объединяется с Ним. Полное принятие божественной воли – это единение с Богом. Если я принимаю божественную волю, беру ее в себя, значит, я с Богом един. Я Ему уподобляюсь. И тогда начинает идти божественная энергия. И человек защищен от любой радиации. Более того, он может на тонком плане своим подсознанием создавать микросреду, где радиации просто нет. Хотя это теоретически невозможно по всем законам нынешней физики. Теоретически невозможно, а практически возможно. Потому что Бог создал Вселенную, и Бог ею управляет каждую долю секунды. Об этом говорил Христос. Об этом забыли священники. Так вот, человек, принимающий божественную волю и видящий, ощущающий присутствие божественной воли во всем и в себе, этот человек внутренне получает любые сверхвозможности для своего спасения и выживания. том числе и от радиации. Так вот сейчас идет смещение магнитных полюсов. Сейчас с Солнцем происходит что-то непонятное. Все планеты, включая Юпитер, Нептун и прочее, находятся в странном состоянии. Вся Солнечная система выходит из состояния стабильности. Все наши привычные представления о стационарной Вселенной рушатся на глазах. Я 2 дня назад на РЕН-ТВ смотрел передачу. Я был поражен. Спутник Нептуна, забыл как его, что-то типа Элиос. Крохотная планетка диаметром 500 километров. Что это означает? Если там болтается этот кусочек 500 километров радиуса, это означает, что он давным-давно остыл. Другого варианта быть не может. Так вот, это вот крошечное образование, 500 километров, периодически выбрасывает из себя гейзеры. Причем скорость выброса воды, как выяснилось, там соленая и горячая вода, 2000 километров в час. Это в 1,5 раза выше, чем скорость звука. И эти гейзеры бьют на высоту 500 километров. Значит, получается, что это мини-планета, жутко горячая, там идут вулканические процессы, там есть горячая вода, там бьют гейзеры. И объяснить это современная наука не может вообще. Модели нет. Но то, что Солнечная планета, то Солнечная система, то, что Солнце входит в нестационарное состояние, это уже заметно невооруженным глазом. Значит, мы все тоже входим в это состояние. Поэтому тот, у кого в душе любовь, тот изменения будет принимать и адаптироваться к ним. Тот, кто ориентируется на сознание, он будет отстаивать свою жесткую картину мира, у него будет перегрузка, стресс, который он не может принять. Дальше что будет? Переход к телу, концентрация на желаниях, гомосексуализм, пидорастия, педофилия, разврат, поклонение удовольствиям и смерть. И полное разложение. В принципе, это в мире сейчас и происходит. И чем быстрее будет меняться ситуация на планете, тем быстрее будут вымирать народы, группы людей и цивилизации в конечном счете. Выживут верующие. Только не на бумаге, а реально. Поэтому, насколько мы сейчас будем заботиться о душе, настолько, так сказать, наши просто элементарные шансы выживания в ближайшие годы. А пока все идет, в принципе, я 15 лет назад говорил, что с 2000 года начнется раскачка, она будет усиливаться. С 2008 года будет вспышка, до 2012 будет нарастание, а с 2012 по 2020 будет то, что называется полная жара. Мы это и наблюдаем. Ну, а сейчас все-таки я еще пару записок хочу зачитать. Мне записки подсовывают под нос, вдруг прочитаю, а их старательно откладываю в сторону, чтобы вдруг не прочитать. Вот смотрите. Пишет женщина. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Я была у вас на телефонном приеме в октябре 2010-го. Мое обращение было посвящено проблеме с легкими и глазами. В моей жизни произошли следующие изменения. Легкие за это время беспокоили мало. Острых вспышек и воспалений не было. Пару раз были бронхиты, с которыми справилась сама. Недавно пошла к своему доктору. Она была очень удивлена, увидев меня живой и здоровой. И сказала, что в ее практике это первый случай, когда после таких серьезных проблем и обострений болезнь не переросла в более тяжелые формы. На сегодняшний момент у меня диагноз – острый затянувшийся бронхит в стадии ремиссии. При обследовании функции дыхания было обнаружено, что жизненный объем легких при норме 3,2 литра сократился до 2,2 литра и не восстанавливается. Масса тела увеличилась до 45 килограмм. УЗИ почек показало, что из 8 камней осталось 2, по 1 камню в каждой почке. плане глаз серьезных изменений не произошло. Очень бы хотелось узнать, над чем мне работать дальше. Вот это письмо я у себя обнаружил, не помню, где-то среди записок валялось. Я ей позвонил. Значит, она сказала, что с легкими все нормально, проблем с легкими уже нет. Выздоровела. Но проблемы с глазами остались. Я посмотрел, какие у нее проблемы. Дети, внуки, правнуки. Тема знакомая. Тема вожделения, привязанности, обиды на близких, на судьбу, на себя и так далее. Ну, то есть, это форма диабета. Только проявляется она в виде проблем с легкими и с глазами. Кстати, сказать, знаете, как лечится ячмень? Когда ячмень скакивает, нужно дульку показать. Народная примета. А почему? Ячмень – это привязанность повышенная. А когда дулю показываешь, как бы привязанность-то тормозится, ячмень проходит. То есть народные приметы просто так случайно не появляются. Вот вам диабет и вот вам, так сказать, проблемы. А теперь еще более показательное письмо. Вот смотрите, как этот, так сказать, диабет выглядит, только не в форме диабета, а в форме проблем по семье и по здоровью. Сколько раз собиралась вам написать, задать вопросы, но сама и отвечала на них. Значит, наступило время поделиться опытом. Ваши книги серьезно читаю с 2000 года. Представьте себе молодую симпатичную девушку, работающую в школе, которой все там напрягает. И города, ездить по городам, нужно проводить там занятия. Стали показывать по телевидению. В общем, слава и почет. К людям относилась свысока. Отношения с противоположным полом не было. Время идет, хочется семьи и детей. Я всегда представляла себе в отношениях в идеале. Вот когда человек живет любовью и душой, человек берет то, что Бог ему дает, и улучшает то, что есть. Это я называю принципом «отталкивайся от плинтуса, смотри в потолок». Когда отталкиваешься от потолка, все всегда будет плохим. И развития не будет. Бери то, что есть, и иди вверх. Так вот, весь идеализм – это что такое? Это есть омертвевшая душа, это желание построить себе идеал из головы и, соответственно, из него все оценивать. И все, как правило, хуже нормы. И начинаются проблемы. И вот я задаю вопрос, вернее, и вот я говорю, Господи, хоть какого. И в скором времени я встречаю женатого наркомана со стажем. Действительно, хоть какой. Беспрекословного баптиста. Я полюбила его, забыв, кто я и кто он. И в это время врачи выносят приговор. Уже давно я не знала об этом. А приговор следующий, это ей. Инфильтративный туберкулез правого легкого в стадии распада и разложения. То есть она обратилась к Богу. У нее была гордыня. Она должна была умереть. Она вспомнила о том, что не она на первом месте, а Бог. Обратилась к Богу, попросила мужа. И ей дали мужа, который унижал ее сознание, ее статус, и в какой-то степени ее душу унижал, освобождая возможность для любви. И как только она это получила, так бы она спокойно, незаметно умерла. А так она была готова к испытаниям, и ей дали сначала возможность испытания, а потом показали, что могло бы быть. Так вот, врачи выносят приговор, инфильтративный туберкулез правого легкого в стадии распада и разложения. Значит, я была больна уже давно и не знала об этом. Родственники и окружающие меня не поняли, но мне было безразлично их мнение. Я доверилась чувствам. Я любила и меня любили. В это время он не употреблял наркотики, кое-как развелся с женой. Оказалось, что он ей тоже нужен. Баптисты были против наших отношений. Потому что он несколько раз уходил от меня. Сначала для меня это было ударом. Я чувствовал, что схожу с ума. Но потом уже к этому легче стало относиться. И вот мы поженились наперекор всем. Не буду описывать, что устроила моя мама. И через месяц, к великому удивлению к врачей, я забеременела. Естественно, меня все отговаривали. Врачи, родственники и друзья. На Западе, если есть 1% патологии ребенка, делают аборт. Кроме брата, читающего ваши книги, все отговаривали. А тут еще муж стал колоться героином. Тащил из дома деньги и вещи. Полный боекомплект. Унижал и оскорблял меня. Я осталась один на один с проблемами. Некуда и некому пойти. Сама виновата. Я опять стала покупать ваши книги, потому что муж все книги сжег. Тогда-то и доверилась полностью Богу. То есть божественная воля для нее оказалась первичной. Он знает, что делает. Я перестала обижаться на окружающих. Оценила то, что не ценила раньше. Доброту, искренность и так далее. Мужа я жалела, пыталась помочь, но он только пользовался этим и подставлял меня. Даже не помню, как протекала беременность, ведь я уже была не молода. В свой срок родилась здоровая девочка, а еще через год родилась и вторая дочка. Отчаянная женщина. Все были в шоке. Муж непутевый, жилья нет, денег нет, диагноз не сняли. А я радостная хожу и не могу их понять, какие проблемы они увидели. Муж так и не смог бросить наркотики. Все ездит по реабилитационным центрам религиозного характера. Когда к нам возвращается, опять колется. Теперь появляется редко. А я живу со здоровыми детьми, в собственной квартире, абсолютно здоровая, в скобках туберкулез прошел без последствий. Работаю в обыкновенном детском саду, обыкновенной воспитательницей, и к вершинам карьеры не стремлюсь. С глубоким уважением к вам. Вот ситуация. Для того, чтобы почувствовать логичность происходящего, нужно ощутить божественную волю. Но мы перестали ощущать божественную волю. Нас религия отучила от этого. Потому что в нынешнем постхристианском мире, в православии, католичестве и протестантстве, пытались жить только по божественной логике, а потом стали жить только по человеческой. Если мы проанализируем то, о чем нам говорят сейчас священники, мы увидим только человеческую логику. Божественную логику, так сказать, очень трудно, и далеко не у каждого можно встретить. В основном логика «возлюби ближнего своего, как самого себя». В основном логика «Бог нам поможет в плане тела и благополучия и здоровья». И полное игнорирование темы души. Соответственно, когда на человека сыплется несчастье, он даже не понимает, что это спасение. Он начинает впадать в депрессию, в агрессию, в недовольство и полностью начинает себя разрушать. Вот на семинаре в Германии я говорил о том, что как-то надо поаккуратнее с выпивкой и в Москве и прочее. Мне там парень написал в Германии записку. Смотрите. Спасибо за ваши труды. На московском и нынешних семинарах вы недвусмысленно заклеймили увлечение мясоедением, алкоголем, сексом и азартными играми. Успокоило лишь то, что я равнодушен картам, а в остальном достаточно активен. Если мясо и рыбу каждый день с детства, если ем или рыбу, то секс регулярен, хотя уже далеко не юноша. То есть с мясом и рыбой, как бы, может быть, нерегулярно, а вот с сексом все нормально. Каждый вечер выпиваю 2-3 бокала хорошего сухого вина. Смущает то, что вы на приеме всегда советовали мне не отказываться от секса, мяса и алкоголя и жить сердцем, а не головой. Как быть? У меня все неплохо, тьфу-тьфу-тьфу. Семья, 2 сына, здоровье, бизнес с нормальными колебаниями, которые я прохожу философски и с оптимизмом. Вопрос, что действительно так или наверху просто не видят смысла меня трясти и накапливают большую плюху? Понимаете, дело в том, что мы привыкли мыслить в религиозной схеме. Либо все, либо ничего. Либо полный аскетизм, либо полная невоздержанность. Но, сказать, вспомните, в православии есть череда постов, череда погружений. И, в принципе, полгода в одну сторону, полгода в другую. Синусоиды – это и жизнь. Я говорил на последних семинарах о том, что весной, вот когда идет смена сезона, 3 минимум, так сказать, месяца, весной и 3 осенью, я называл, февраль, март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Это те периоды, когда меняется, так сказать, энергетика, когда мы должны принять травмирующую ситуацию. а принимаем ее на тонкой энергии. А тонкая энергия приходит нам тогда, когда мы отрешаемся, когда мы не увлекаемся тяжелой пищей в виде мяса, молоко, яйца, алкоголь и так далее, и не увлекаемся сексом. Так вот, когда человек периодически отрешается, он живет на тонкой энергии, а потом погружается, живет на внешней. Это и есть нормальная жизнь. Человек должен периодически отрешаться от всего, периодически в жизнь погружаться. Синусоида – это и жизнь. Когда человек только отрешается, значит, ему очень плохо, беда начинается. Тогда он должен отрешаться. Когда человек только погружается, значит, у него очень хорошо, и беда еще пока не пришла. Но если мы постоянно живем в одном режиме, мы к нему привыкаем. И отказаться от него мы не сможем. Поэтому если мы периодически отрешаемся от тяжелой пищи, мяса, так сказать, всякие усилители, вкусное и прочее, секс, алкоголь, и можем прожить без этого некоторое время, то тогда, если нас подожмет, или на горизонте что-то замаячит, то у нас пропадет желание, скажем, слишком погружаться. И мы отрешимся, мы будем работать на высших уровнях, и мы подготовимся к этой проблеме. Если мы умеем на какое-то время отказаться от всех удовольствий. Если же мы живем в постоянных удовольствиях, отказаться мы не сможем. И тогда у нас не будет запаса прочности. Вот о чем идет разговор. Вот представьте, я вам сейчас расскажу ситуацию, и представьте, вот посмотрите со стороны, как она выглядит. Жил человек, не увлекался сексом. Был вегетарианцем, питался сыроедением. Все хорошо, да? Нормально. Теперь представьте другую ситуацию. Жил человек, пил водочку, вино, все было прекрасно. Мясо ел постоянно, рыбу, удовольствие, развлечение, секс. Потом бросил есть мясо, пить, тяжело заболел и умер. Можно в это поверить? С трудом. Если человек отказывается от мяса, от алкоголя, и потом заболевает, я о таких случаях не слышал. Но если человек был вегетарианцем и начал лопать мясо, хорошо пить, а потом заболел, это больше похоже на правду? Больше. Когда человек голодает, если он после длительной голодовки поест яйца и мясо, он умрет. Вы это знаете. Но если он поест овощей и фруктов, у него все будет нормально. Во время голодовки организм работает на тонких энергиях. Если резко перейти на внешние энергии, будет шибко, человек может умереть. Когда человек заболевает, что он делает? Он отказывается от мяса, от алкоголя, от секса, от переедания. И это его спасает. Сейчас все человечество больно. Поэтому сейчас слишком увлекаться режимом потребления, удовольствия, мясоедения и так далее – это, можно сказать, из уничтожения своего боезапаса. Поэтому я говорю, периодически желательно отрешаться и работать, жить на тонких энергиях. Тогда вы в любой момент, если вам реально нужна, так сказать, тонкая энергия, вы можете изменить свой ритм и образ жизни. Вот о чем идет разговор. То есть я не призываю всем завтра стать вегетарианцами и вообще никогда не пить и так далее. Вот я за последние 2,5 месяца после Индии выпил где-то 2-3 бокала сухого вина и пару раз съел мясо. За 2,5 месяца. Так вот, какие мои общие ощущения от фактически, так сказать, сыроедческой диеты, на которой я нахожусь? Ничего, кроме облегчения, я не почувствовал. Все то же самое, что и раньше. Но облегчение есть, то есть я чувствую, что с энергетикой полегче. Внутренней усталости меньше. Поэтому я еще раз хочу сказать, когда идет смена, энергетическая, изменение магнитного поля, изменение энергетики, температуры, в этот момент мы выживаем на тонких энергиях, внешняя энергия нас не спасает. От радиации, если у вас будут, шикарные накачанные мышцы, если вы всю жизнь занимались спортом, от радиации вас это не спасет. Если вы плотно покушали, от радиации вас это не спасет. Вот внутренняя духовность, внутренняя мощная энергетика вас от радиации спасут. Если вы будете агрессивны другим и к себе, вы будете умирать после облучения. Люди добродушные, верующие, после облучения выживут. Мы сейчас входим в зону нестабильности, меняется магнитное поле, начинает меняться атмосфера на планете. Смотрите, что происходит сейчас зимой или летом. Мы не представляем какой-то гигантский стресс для организма. Так этот стресс надо правильно принимать. А чтобы принять стресс, мы должны держать в душе любовь. Для этого мы должны научиться жить в двух режимах. Внешнем, где возможно, так сказать, агрессия, конкуренция, конфликты, и внутреннем, где есть любовь и единство. Мы должны жить в режиме людьми и принятия Божественной воли. Мы должны периодически жить в режиме отрешенности, связывая, останавливая внешнюю энергию, чтобы активнее заработала внутренняя энергия. Вот почему спорт помогает избавляться от диабета? Улучшает, во всяком случае, состояние. Потому что, отдавая физическую энергию, если мы занимаемся спортом в хорошем настроении, в радостном, когда мы отдаем физическую энергию, мы отдаем и духовную энергию, и энергию души. То есть по всем уровням идет отдача энергии. Соответственно, человек оживает. Сейчас начинаются, так сказать, годы нестабильности. Человек с внешней мощной энергетикой и слабой внутренней не жизнеспособен. Поэтому, если мы будем сдерживать внешнюю энергетику, то внутренняя наша будет усиливаться. И в первую очередь усиление энергетики идет тогда, когда мы ощущаем присутствие Божественной воли во всем, каждую долю секунды. Ощущение, что Бог в нас и Бог в каждом из нас. Вот тогда мы примем Божественную волю. Чтобы принять Божественную волю, мы должны ощущать ее, мы должны чувствовать присутствие Бога. На этом стоят все религии. Это сейчас по какой-то причине священники начинают утверждать, как я говорил, протоиерей Смирнов. Все от дьявола, объясняют. Разве террорист от Бога? Нет, от дьявола. Бога-то нет, оказывается. Дьявол вокруг. Дьявол победил, антихрист вокруг. Бога изгнали священники. Логика. Катастрофа. Бог всегда был, есть и будет. Христос говорил, что каждая доля секунды определяется волей Творца. Бог в нас. Царствие Божие внутри нас есть. Об этом забыли. И стали утверждать совершенно противоположное. Поэтому мы болеем и умираем, поэтому загибается наша цивилизация. Цивилизация утратила веру в Бога. Если не веришь в Бога, во что верить? В деньги. Либо человек к Богу идет, либо к мамоне. Вот мы и видим нынешнюю цивилизацию Антихриста, где все поклоняются мамоне. Но почему поклоняется мамоне? Да не потому, что он силен, а потому, что перестали Богу поклоняться, утратили дорогу к Богу, утратили ощущение присутствия Бога во всем, каждую долю секунды, в окружающем мире, в каждом из нас, и в первую очередь в каждом из нас, не только вокруг, но и во мне самом. Если я чувствую, что Божественная воля – это большая реальность, чем я, моя физическая оболочка, мое сознание и все мои поверхностные слои души, если я чувствую абсолютную разумность, закономерность и в высшей степени логичность Божественной воли, то я начинаю надеяться на нее. И я спокойнее отношусь ко всему остальному. У меня не возникает протеста к этому миру. Я понимаю, мир несовершенен, его нужно улучшать, его нужно спасать. Но у меня нет раздражения и ненависти к миру. Мир утратил дорогу к Богу, миру не хватает любви, его нужно спасать и помогать. Не ненавистью, не осуждением, не обидой, а любовью, поддержкой и попыткой изменить к лучшему ситуацию внутри себя и вокруг себя, а потом уже и во всем мире. Что получается? Получается, что... Кстати, в этом я задумался перед семинаром. В этом году исполняется 20 лет с момента выхода первой книги. 20 лет. Знаете, чем я занимался? Так вот, когда я начинал исследование, у меня было ощущение вообще невероятного полета, там, дикого количества информации и так далее. А сейчас прошло 20 лет, я подытожил и думаю, чем я занимался эти 20 лет? Оказывается, я пытался научиться прощать. 20 лет. И сейчас что-то стало получаться. Когда мы научим, для того, чтобы научиться прощать, нужно ощущать присутствие Божественной воли. Каждую долю секунды. Это противоречит нынешнему православию, католичеству и протестанству. Но что делать? Это соответствует тому, чему учил Иисус Христос. После того, как мы научимся прощать, что, какой следующий будет этап? Кто подскажет? Научиться не обижаться. Чтобы не надо было прощать потом. Чтобы научиться не обижаться, что нужно делать? Нужно научиться диалектически мыслить. Нужно отталкиваться от плинтуса и смотреть в потолок. Нужно понимать, что все мы несовершенны. Нужно понимать простую вещь. Я, так сказать, с дочкой недавно говорил по поводу воспитания внучек. Я говорю, запомни простую вещь. Ребенка ругать нельзя. Ребенка можно хвалить и наказывать. Не хочешь, не подчиняйся. Будешь наказана. Все делаешь правильно, молодец. Возьми с полки пирожок, как говорится. По-разному. Есть разные степени наказания. Наказание – это ущемление инстинктов. Когда ребенок нас не слушается, когда он забывает о любви, о почитании родителей, когда он уходит от души, когда для него его эго, его инстинкты, желания важнее всего. Суть наказания – воспитание. Наказ – это от слова «наказ». Наказание – наказ. А наказ – это воспитание. Ты начинаешь поклоняться инстинктам, и ты начинаешь плевать на нравственность. Значит, твои инстинкты надо ущемить. Ущемить твои желания, ограничить их, ущемить твою судьбу. Здесь можно в одной степени, так сказать, ограничить, в другой, можно в угол поставить, можно в конце концов отшлепать. Вот и вся логика. Но ребенка никогда не нужно ругать, объяснять, выговаривать, он на это не реагирует. Ребенку, так сказать, причем наказание ребенка, знаете, так сказать, обратно противоположно чему? Когда ребенку даешь цель, формируешь, то тогда его не надо наказывать, он сам побежит туда. Наказывает тот родитель, который не мог правильно ребенка мотивировать. Когда есть мотивация, ребенок прекрасно справляется без всякого наказания. Поэтому его можно хвалить и можно придерживать. Еще раз говорю, наказание – это наказ, это воспитание в более жестком каком-то аспекте. Так вот, когда мы ругаем ребенка, мы его уничтожаем. Так вот, элементарный прием педагогики. Людей нельзя ругать, о них нельзя плохо думать. Себя нельзя ругать, о себе плохо нельзя думать. Себя нужно любить, воспитывать, хвалить и наказывать. То есть ограничивать себя в инстинктах. Что такое жертва? Это ущемление инстинктов. Что такое постголодание? Это ущемление желаний. Что такое забота о ближнем? Это ущемление себя. Что такое забота о детях? Это ущемление обоих инстинктов, желания и инстинкта самосохранения. Если мы не захотим ущемить свои инстинкты, нам не нужны дети. Поэтому западный мир не хочет иметь детей, потому что он поклоняется инстинктам. Все из одного корня растет. Забыли о том, сказать, о том, что любовь к Богу – это высшее счастье. Утратили потребность к Богу в единении с Ним. Перестали ощущать присутствие каждой доли секунды Бога в себе и вокруг. Все, начинается поклонение этому миру. А дальше последовательная степень – привязанность, грех, преступление, болезнь, распад, смерть. И современный западный мир категорически не борется с распадом, потому что он сам его плодит, и люди это чувствуют. А Россия, судя по всему, предрасположена выжить. Так надо этим пользоваться. Россия всегда говорила о душе. Значит, вера в Россию всегда была жива при всех проблемах. Божественная логика в России существует, поэтому Россия болезненно реагирует на распад души. А Запад вообще не реагирует на это. Умирает, даже не понимая, что умирает. Так вот, задание надо. Спасти душу, привести ее в порядок, не убивать любовь, пересмотреть всю жизнь в этих аспектах. Пока мы на контакте, пока вы знаете, что завтра должны сюда прийти, Вам деться некуда. Значит, надо что-то делать. Я замечал, вот я часто общаюсь с кем-то, говорю, да вот снимите обиды, так сказать, на мужа, на себя, недовольство судьбой. Сергей Николаевич, я именно этим занималась. Я говорю, с моей подачи все будет по-другому. Она говорит, точно. Вот когда вы это сказали, все сразу изменилось. Потому что человек так создан, он сам с собой не справится. Когда ему кто-то помогает, он справляется. Поэтому божественная воля первична, об этом не надо забывать. Это задание надо. Все, на сегодня достаточно. Спасибо. Это завтра.